Завтрак в Америке. 1. Все, что мы обожали, к чему стремились, все, что нас научили любить и к чему стремиться, разговаривало на американском английском. Однако с тех пор, как несколько часов назад я приземлился в Нью-Йорке, простояв длинную извилистую очередь на иммиграционный контроль, прождав багаж и такси, меня терзала мысль, вдруг все мои ожидания, поблекшие из-за усталости, ипохондрии и страха оказаться не на высоте, будут растоптаны, то вспоминались события, приведшие меня в эти первые летние денечки туда, куда я и не мечтал попасть, то наваливалась тревога, терзавшая всю прошедшую весну, то одолевали мысли о будущем. Наконец, недоверчиво глядя на спутников, как я среди них очутился, оценивая воображение океана и континенты, отделявшие меня от мира, где я чувствовал себя загнанным в угол, я вновь и вновь убеждался, что не желал бы оказаться ни в каком другом месте, только здесь, в этом такси, во власти гнома в тюрбане, который зябким июньским вторником мчал нас на Манхэттен. Яростная стычка, которая за пару месяцев до этого закончился Седр Песах, казалось, не оставила следа ни во мне, ни в дуэлянтах. Неделями, терзаемые воспоминаниями об отвратительном поведении родителей, намеки отца, мамин гнев, я видел сны, в которых то гнался за кем-то, то гнались за мной. Судя по тишине в родительской спальне, мои мучители спали, как ангелы. Ни споров, ни ссор. Периодически доносилось только тихое бормотание. Впрочем, что еще они могли друг другу сказать? Затем пришла новая беда. Чтобы потрафить клиенту и превысить порог продаж, который гарантировал ему бонус, отец смухлевал с ценами, сознательно их занизил. Дзанарди рассвирепел и заблокировал сделку, а потом в наказание отложил на неизвестно когда оплату фактур. Маскировать финансовую яму и связанные с ней моральные и материальные риски стало почти невозможно. Даже для таких гениальных приспособленцев и талантливых лицедеев, как мои родители. На день рождения я попросил Тимберленды. Развернув упаковку, я вынужден был собрать остатки стоицизма и гордости, чтобы не швырнуть эту дрянь в лицо тому, кто осмелился мне ее подарить. Неужели они считали, что грубая подделка удовлетворит подростковый снобизм? Меня трясло от одной мысли, что я являюсь в класс в этих отстойных калошах, лучше выходить босиком, чем стать посмешищем. За всем этим, словно каменный гость, маячила тень семейства Сачердотти. Негласный запрет упоминать о родственниках превратил их в мечту. Подъем на холм, где жили богачи, пышно убранный дом, светские и религиозные ритуалы — все казалось сказкой. Хотя он ждал и надеялся, отец так и не получил от дяди Джани желанный ответ. Мама со своей стороны как будто решила нарушить данное Бобу обещание не исчезать еще на 20 лет. Что до меня, чем сильнее я старался о них не думать, тем чаще это случалось. Мы полагаем, что желание имеет четкие очертания, ясные цели, что по своей природе оно способно с геометрической точностью очертить периметр своего действия. Возможно, начиная с определенного возраста, так и есть. Но в юности желание может быть смутным, всеохватывающим и при этом жгучим. Страсти, которыми я загорелся после того вечера у Сачердотти, напоминали то сливающиеся, то разбегающиеся ручейки. Я тщетно пытался их поймать, отделить друг от друга. Описывая то, что я испытывал на моем тогдашнем примитивном языке, вряд ли это поможет скрыть то, что и сегодня я располагаю не намного более совершенными средствами выражения. Я бы сказал, что влюбился. Да, но в кого? Точнее, во что? Я и сам не знал. Впрочем, с влюбленностью всегда так. Приходит внезапно и действует инкогнито. Редко, возможно, только в романтических фильмах влюбленность воплощается в человеке женского или мужского пола, который соответствует идеалу. Обычно же она принимает форму пустого пространства. Да-да, пустого пространства, которое нужно заполнить. Наверное, поэтому могущественные люди и поп-звезды, настолько переполненные собой, что вот-вот взорвутся, с трудом влюбляются. А подросткам и лузерам это легко удается. Как видите, все складывалось так, чтобы неопытное сердечко поддалось очарованию сачердотти. Беда в том, что никто не научил меня обращаться с напористым и одновременно неуловимым желанием. Как с ним быть? Куда его поместить? Чувства, которые никогда прежде не были до такой степени напряжены, настолько смелы и открыты переменам, тем не менее не подсказывали, что надо делать. К примеру, я мог позвонить дяде Джани или проведать его, как он и велел. Куда там? У меня не хватало духу. Если проводимые в школе дни были мучением, долгие послеобеденные часы дома протекали в ленивой дреме. Воображение оказывалось во власти бесчетной череды впечатлений. Я пытался поймать их и приласкать, словно меня окружала целая свора щенков, но они, как и положено резвым кутятам, вырывались из рук. Мои ласки были им не нужны. Я разбил копилку, чтобы скупить все пластинки «Супертрамп», хотя эти похожие на клоуну британские хиппи не соответствовали моим эстетическим идеалам. Смесь блюзового звучания, амбициозного прогрессивного рока и хоры в жанре соул вводили меня в изнурительный транс. День за днем, song by song, песня за песней, реальные сачердотти уступали место жившим в моих фантазиях манекенам. Трудно сказать, что было привлекательнее — реальность или фантазия. Вот до чего меня угораздило влюбиться. Возможно, сосредоточься я на отдельном человеке, а не на семье, среде, образе жизни, который многое обещал и дарил массу возможностей, мне было бы проще. Но, увы, с этим я ничего не мог поделать. Впрочем, достигшее пика желания не бывает самодостаточным. Чтобы раскрыться, цвести, жить, ему требуется органическое питание. Без удобрений и необходимого полива оно увядает. По прошествии времени молчание родственников, разделявшее нас огромное расстояние, географическое, социальное, ментальное, превратили седр Песах в невероятную галлюцинацию, так что я засомневался, была ли наша встреча на самом деле. Теперь даже в кошмарах я не понимал, кто за кем гонится и зачем. А между тем напряженная школьная жизнь требовала все большего внимания. На сей раз предстояло попотеть, чтобы перейти в следующий класс. Не было никакой уверенности, что я прорвусь. С одной стороны, с греческим и математикой дела обстояли не ахти. С другой, я не отличился ни по одному предмету, и никто из преподавателей, даже тех, кто были склонны меня аттестовать, не выступили бы в мою защиту. Впрочем, учитывая, что мои товарищи не блистали умом, мало кто оказался бы способен обойти меня на этой дистанции. Если меня оставят на второй год, думал я с замиранием сердца, что же тогда сделают с остальными? Хоть в этом мои расчеты оказались верны. С каким облегчением я увидел слово «допущен» рядом со своими именем и фамилией на стене школьного коридора. «Допущен? Куда?» «В Царствие Небесное, куда же еще?» Я самонадеянно готовился к хвалебным песням и празднованиям, которых, как полагал, заслужил. Поскольку последние недели родители, особенно мама, постоянно меня подстегивали, я решил, что настало время получить заслуженную награду. Хотелось, чтобы дома меня встретили как героя, с икрой и шампанским. Я ожидал чего угодно, кроме того, что тем вечером, пока мы ужинали наггетсами и салатом, мама растерянно поинтересуется, не хочу ли я отправиться в долгое путешествие. «Но ведь папа сказал, что мы никуда не поедем». «Верно, мы с папой останемся». По ночам в детстве я приблизительно так себе и представлял момент, когда родителям вздумается от меня избавиться. «Выбирай, парень, колледж или иностранный легион?» Тому, что непростой разговор завела мама, я не удивился. Отношения между нами были как никогда напряженными. Никогда прежде при одном взгляде на нее у меня не возникло столько подозрений. Я не забыл ни то, как она напропалую кокетничала на седре у сачердотти, ни то, как потом в машине отец напомнил ей об обязанностях. В той части себя, которую она мне показывала, а также в более темной части, в которую целились отцовские упреки, не было ничего добродетельного. Напротив, раз уж я только что рассуждал о желании, позвольте мне сказать, что если собственные желания меня смущали, то мамины вызывали негодование. Я рассматривал их как непростительное дезертирство, предательство благонравия, которого она всегда придерживалась с кальвинистской честностью и строгостью. Увидев, как она краснеет от радости и стыда, и все это за один вечер, я был глубоко ранен и пока что не собирался ее прощать. «Я еду один?» — спросил я изумленно, словно мама только что велела мне получить права, найти работу, завести семью, словом, перестать путаться у нее под ногами. «Не совсем», — уточнил отец. Я взглянул на него. Он был мрачнее обычного. Я догадался, что предложение исходит не от него и что в любом случае оно ему не по душе. Тогда я подумал о воспитательном наказании, вроде экологического лагеря в Умбрии, в самой глуши, в компании таких же невезучих ребят. Словом, типичная мамина инициатива, скучная для каких-нибудь фриков. «А с кем?» «С дядей Джани», — объявила она, — «и с твоими кузенами». Достаточно было услышать эти волшебные слова, чтобы во мне зашевелилось что-то приятное и чрезвычайно волнительное. Что-то, что я давно похоронил, но оно тихо, словно впав в спячку, жило в заветной части меня, куда мне самому ход был заказан. Внезапно я почувствовал, как возрождается желание, а вместе с ним страхи, которые желание вызывает у молодых. На самом деле оно никуда и не исчезало. Желание оставалось на своем месте в дальнем уголке, пока его не разбудило обещание нового опыта. Теперь оно восстало ото сна и вновь расцвело, хотя я считал его умершим. Если я правильно понял, мама только что спросила, как я отношусь к путешествию с дядей Джани и моими кузенами. Она не объяснила, зачем, куда, когда и насколько, но я уже не мог расстаться с этой мыслью. Ликуя про себя, я изо всех сил старался выглядеть равнодушным, почти раздраженным. «Да, но куда мы поедем?» — спросил я как будто рассеянно. «В Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» Вот куда решил отвезти племянника в дяде Джани. Разумеется, я притворился, что слыхом об этом не слыхивал, не понимал, о каком путешествии идет речь, хотя я долго прокручивал в голове наш тогдашний разговор. Воспоминание подстегивало зависть к участникам экспедиции. Горькое осознание того, что такая радость не для меня. Как объяснила мама, в последнюю минуту выяснилось, что Кьяра не сможет поехать. Она слегла с мононуклеозом. Билет был уже куплен, поэтому дядя Джани решил взять меня. «Ты же его знаешь, верно?» — проговорила мама почти растерянно. «Когда этот старый осел втемяшит себе что-нибудь в голову, разубедить его почти невозможно». Потом мама объяснила, что упросила дядю подождать, пока объявят результаты экзаменов. Кроме того, ей нужно было обсудить это с мужем. Дяде она обещала, что тем временем займется оформлением паспорта и визы. Теперь все было готово. Нам предстояло лететь на следующей неделе. Мама считала, что это путешествие — отличная возможность отдохнуть и развеяться, и не понимала, почему отец не очень доволен. В итоге они договорились, что я сам должен решить. Почти не дыша, забыв про то, что лежало у меня на тарелке, я взглянул на отца. Что с ним? Обычно он был самым надежным советчиком, особенно в том, что касалось развлечений. Я не осмеливался спросить, почему он не одобряет эту затею. Наверное, из опасения, что приведенный им веский довод вынудит меня отказаться от мечты, от которой я не мог отказаться. «Неправда, что я не согласен», — сказал отец, хотя его лицо свидетельствовало об обратном. «Просто нам это почти навязывают. Вот в чем дело». «Навязывают?» — напряглась мама, и я догадался, что отныне для них всякая тема — отличный предлог показать, насколько они друг друга терпеть не могут. «Если тебе не нравится слово «навязывают», — заявил отец, — «тогда проявляют бесцеремонность, как будто эта поездка — посланная свыше награда. Разве воспитанные люди так себя ведут? Ты не считаешь, что это некрасиво?» Сперва исчезают на несколько месяцев, потом, как ни в чем не бывало, опять возникают с дорогущим подарком, за который нам их в жизни не отблагодарить. Мы еще не настолько нищие, чтобы принимать подаяние. Кстати, ты уверена, что нам действительно ничего не придется платить?» «Билет, питание и проживание», — сказала мама. «Все будет за счет...» «Верно, остальное». «Ты о чем?» «Страховка. Мы не можем послать его на край света без страховки», — заявил отец, словно речь шла не о его сыне, а о бесценном шедевре Возрождения. Родители уже достигли такого искусства в ссорах, что, стремясь переложить вину друг на друга, без зазрения совести отвлекались от собственных убеждений. В разворачивавшемся диспуте отец использовал аргументы, над которыми при иных обстоятельствах посмеялся бы. Обычно их приводила она. Поскольку на сей раз она выступала за счастье и приключения, ему оставалась роль поборника предусмотрительности, гордости и бережливости. «Я с болью думал, не ставит ли отец собственное счастье выше моего? Не жертвует ли моей жизнью, чтобы удовлетворить жажду мести? Чем еще объяснить коварную мелочность его возражений? Что означал его обиженный тон? Вероятно, он сердился на Сачердотти, рано из-за того, что 20 лет назад его отвергли, вновь открывшееся во время Седер-Песах и усугубившееся из-за унижения, которое он претерпел от Тулии Дель Монте, вновь начала обильно кровоточить. Хотя, возможно, дело было в дяде Джани, в обманщике, который, пообещав отцу финансовую поддержку, исчез безо всяких объяснений. Впрочем, я мог понять отца. Как не испытывать неприязнь к человеку, дарящему твоему отпрыску путешествие, которое ты сам ему обещал? Как не позавидовать благодетелю и облагодетельствованному? Совесть подбрасывает нам подобные вопросы так неожиданно и с таким напором, что невозможно пытаться их не услышать. Вот чего я бы предпочел никогда не видеть — зависти отца к сыну. Хуже того, зависти моего отца ко мне, презренного чувства, бросавшего куда большую тень на того, кто его испытывал, чем на того, кто его вызывал. Но почему я чувствовал себя виноватым? Возможно, потому что в данных обстоятельствах у меня не было выбора, вернее, принять свою вину было самым легким выбором. Не в силах сбросить отца с пьедестала, я чувствовал, что лучше взвалить ответственность на себя, что, подвергнув себя самобичеванию, я, если и не залечу свою рану, то, по крайней мере, облегчу страдания. Однако не стоит недооценивать невероятную, всепроникающую силу чувства вины, иначе душевные муки будут лишь возрастать. Я представил родителей, которые страдают здесь одни, во власти друг друга, в жаркой и душной квартирке, пока я прохлаждаюсь по другую сторону океана с самыми необычными и очаровательными людьми, с эксцентричным семейством, от которого я потерял голову. И понял, мне этого не вынести. Нет, я не поеду в Нью-Йорк. Не сейчас. Не с дядей Джани и не с кузенами. Я сказал себе, что это неважно. Все, что угодно, но только не чувствовать себя, как в эту минуту. Мне хотелось поднять глаза и взглянуть в лицо родителям, не чувствуя себя маленьким мерзавцем, эгоистом, предателем. Я жалел, что Кьяра заболела, что дяде Джани пришло в голову заменить ее мной, что родители получили от него подобное предложение и что они решили о нем рассказать. Я мечтал, чтобы все было как за мгновение до этого. Я, они, наггетсы, сданные экзамены и целое лето, чтобы играть на гитаре. «Впрочем, я согласен с тобой», — заявил отец, по-прежнему глядя на маму. «Не нам решать». «А кому тогда? Неужели мне? Зная они меня лучше, они бы догадались, что я не умею принимать решения и до сих пор не научился. Хорошо, что я все уже давно решил. Останусь на лето в Риме. Так и поступлю». Твердя это про себя, я уже наслаждался горькими плодами отказа, извращенной гордостью, знакомой истинным стоикам. Хотя я и понимал, что лишить себя столь необходимого мне удовольствия, столь невероятного, неповторимого опыта, было полным безумием. Ничто и никто не заставил бы меня передумать. «А Однако мои губы, проигнорировав волю всех прочих органов, не прислушиваясь к сигналам из мозга и голосу сердца, произнесли расплывчатую, невозможную, фальшивую фразу. «А почему бы вам тоже не поехать?» 2. Ну а потом закрутился фейерверк всего, что было в первый раз. В первый раз я уезжал без родителей. В первый раз у меня перед глазами сверкало столько бесполезной ерунды на полках в дьюти-фри. В первый раз я прошел паспортный контроль. В первый раз ел, слушал музыку в наушниках, дремал в самолете, мчась навстречу приключениям. В первый раз приземлился в другой стране, более того, на другом континенте, более того, на правильном континенте. В первый раз почти все вокруг говорили на иностранном языке, на котором я едва мог объясниться и который внушал мне робость, знакомую лишь истинным почитателям и суеверным людям. Словом, все это произошло со мной в первый раз, чтобы я впервые прибыл в Нью-Йорк. Наверное, я бы свободнее наслаждался всем новым, не находись рядом со мной тот, кому я был всем этим обязан. Дядя Джанни с его проклятым синдромом филантропа. В искренности его альтруизма, который он вскоре убедительно продемонстрировал, проявив неслыханную щедрость, я не сомневаюсь. Я лишь хочу сказать, что он не отделял удовольствие творить добро от удовольствия наслаждаться тем, какое действие оно производит на облагодетельствованного счастливца. Во время полета, пока мои хитрые кузены занимались своими делами где-то в тылу, мне, если не считать пару походов в туалет, пришлось вытерпеть настоящую пытку. Мой амфитрион завалил меня вопросами. Как я себя чувствую? Я рад? Волнуюсь? Не говоря уже о странных привычках, выдаваемых за проявление здравого смысла. Сначала он отругал меня за то, что я не взял шерстяную водолазку. Затем заявил, что носить обувь без шнурков, как у меня, чистое безумие. Неужели мне никто не объяснил, что в самолете холод собачий, а ноги на высоте опухают? «Поверь своему старому дяде, который объехал весь мир и знает столько, что за всю жизнь не рассказать». Рассказывать он любил. Он объяснил, что цель нашего путешествия — почтить память Карлоса Чердотти. Я даже не пытался сообразить, кем мне приходится этот очередной призрак, зато прекрасно понял, за что его следовало почитать. Прошло чуть больше 40 лет с тех пор, как Карло, которому тогда не было и 20, чудом уехал в США за пару недель до того, как немцы ворвались в дом на Виа деи Коронари, где он вырос, чтобы навсегда увести его родителей, сестру, няньку, а заодно и старого пса. Впрочем, прошло меньше 30 лет с того дня, когда Карло выстрелил себе в рот. Он сделал это, когда все у него шло хорошо, его империя химчисток распространилась далеко за границы штата. Пока жена в больнице рожала 4-го ребенка, Карло не выдержал, что-то в нем сломалось, и он не придумал ничего лучше, как сломаться окончательно и поставить точку. Все это, скажем, для ясности, в годовщину расстрела родителей, младшей сестры, няньки и пса. Дядя Джанни рассказал, что сироту, появившегося на свет тем печальным октябрьским днем, звали Анджело, но все называли его Литл Энджи. Прошлым летом он приехал в Италию отпраздновать защиту диплома и остановился у Боба. Желая отплатить за гостеприимство, он настоял на том, чтобы все мы, по крайней мере, мы, ребята, остановились в Нью-Йорке у него. Дядя Джанни предпочел бы забрать нас с собой в гостиницу. Он сомневался, что у этого разгильдяя имеется жилище, где можно разместить трех привередливых и благопристойных подростков. Многие годы Литл Энджи изводил мать дикими фантазиями о музыкальной карьере. Он даже записал пластинку со своей группой. Теперь на пороге 30-летия, образумившись, он сделал ставку на диплом психолога. «Знаешь, в городе Невримов, иудеи на языке римских евреев, человек, умеющий прочищать мозги, не умрет с голода», — закончил дядя со смехом. «Неужели он больше не играет?» — неожиданно спросил я. «Слава богу, он положил гитару на полку. Сейчас мечтает изобрести метод, соединяющий Фрейда, Будду и Кабалу. Он хороший парень, я ничего не хочу сказать, но настоящий псих». 10 дней в Нью-Йорке у американского кузена, который записал пластинку. Я убаюкивал себя этой чарующей невероятной мантрой, пока такси, вынырнув из забитого машинами тоннеля Холланда, не перенесло нас в огромный город, занявший все пространство моей бурной фантазии. Хотя я с трудом верил своим глазам, все было там, где ему полагалось быть, так, как я себе представлял. Можно лишь вообразить, что испытывают первооткрыватели, достигшие после невероятных приключений далекой земли, о которой они долго мечтали. Наибольшее удивление, я продолжаю фантазировать, вызывает все новое и непредсказуемое, новые племена, животные, растения и все такое. Так вот, совсем не это я чувствовал. Оказавшись в самом центре Манхэттена, в каком-то смысле легендарная сетка стрит и авеню была мне куда роднее, чем венецианские улочки, которыми мы бродили во время последней школьной экскурсии. Всякий дом из песчаника, всякая пожарная лестница говорили на простом и одновременно литературном языке. Мне все нравилось. И станции метро, и магазины бытовой техники, и забетонированные баскетбольные площадки. Но хотя все было на своих местах, как и в моем воображении, что-то все-таки шло не так. Глаз не мог сфокусироваться на предмете, голова точно его представить, сердце насладиться раздольем. Не успел я об этом подумать, как из неоготического здания высыпала стайка учениц колледжа. Они принялись носиться по примыкающему к зданию двору, болтать, смеяться, курить, срывать друг у друга ободки, гоняться друг за другом, раскрасневшиеся, хихикающие, полные заразительной энергии. Они были в жилетках, килтах и мокасинах, как на девчонках из фильма «Факты из жизни». Наряд подчеркивал рыжеватый цвет волос и красивые крепкие икры, полностью соответствуя моим дурацким стереотипам. Значит, это правда. Это не сон, хотя глаза по-прежнему отказывались это видеть, мозг придавать этому форму, а сердце радоваться, я находился в Мекке, к которой многие годы обращал свои молитвы, в старом добром центре мира, воспетом во множестве фильмов. Повторяя это, я еще больше смущался, а смущаясь, вновь и вновь повторял. Единственное, что явилось неожиданностью, — густая отвратительная вонь, которая, казалось, наполняла всякую молекулу воздуха этой выступающей части Нью-Йорка, которую тогда еще не привели в порядок. Воняло пережаренным беконом, карри и свалкой. Казалось, запах исходит из кишок самой земли, если не из задницы дьявола. Однако непонятно как, даже смрад меня опьянял. Представьте себе, я и сейчас его помню, и помню свои ощущения. Не знаю, есть ли смысл описывать первые впечатления от Манхэттена и ребячий восторг, который испытывает молодой европейский путешественник. Привыкнув к растянутым на плоскости городским пейзажам, здесь он сталкивается с демонстративным дерзким величием. Намного лучшие писатели, чем я, пробовали силы в этом литературном жанре, создавали настолько поразительные и пронзительные описания, что можно не ходить вокруг да около, а обойтись сноской внизу страниц. Позвольте мне добавить только одно. Охватившее меня чувство было куда глубже, чем удивление, и куда пронзительнее, чем восторг. Разволновался я из-за вспыхнувшего патриотизма, назовем его поколенческим. Это был шовинизм, опиравшийся не на принадлежность к одной территории, а на общую эстетику, сходные вкусы, похожие мечты, музыку, еду, одежду. В далекой стране, откуда я прибыл, было полным-полно ребят, которые, столкнувшись с подобным имперским величием, испытали бы ровно такое же чувство полноты, смесь экстаза и смятения. Я словно вернулся домой, да, в дом, где никогда не бывал и о котором поэтому долго грезил. Впрочем, пересекать в машине сверкающий лес Манхэттена означало пережить языческий опыт, не лишенный юмористической нотки. Если готические соборы в свое время задумывались как нечто, что вызывает робость у совершающего паломничество христианина, внушает мысль, что все лежащее за пределами опытного познания непостижимо, то страдающие гигантизмом здания Манхэттена представляли собой самую смелую и успешную попытку людей добраться до Бога, и если им так хотелось, отужинать вместе с ним. Лишь тогда, раздираемый множеством чувств, я до конца осознал, какую боль причинил отцу, ведь это он вырастил из меня патриота, привив мне странную форму наднационального национализма. И надо же, я вспомнил о папе, когда дядя Джани, постоянно отвлекаясь, хвастаясь и делая неуместные замечания, изо всех сил пытался испортить нам праздник. Он просто не мог держать язык за зубами. Конечно, он понимал, что испытываем мы неофиты, но непременно желал подчеркнуть, что сам этого не испытывает. Зато ему, как завсегдатую, не терпелось показать нам расположенное не в самом центре заведения, где он провел немало незабываемых вечеров, а также кафе, славящееся донатсами с начинкой. Он вел себя странно, почти как ребенок. Зачем дарить нам такое прекрасное путешествие и не позволять получить от него должное удовольствие? В эту тайну я проникнуть не мог. Как будто подталкиваемый извращенным желанием, он завидовал девственной чистоте нашего взгляда, которую сам давно потерял. Словно поддавшись мальчишескому духу соревнования, он непременно хотел подчеркнуть, что удовольствие, которое мы сейчас получаем, ничто по сравнению с тем, что переполняло сердце молодого путешественника при аналогичных обстоятельствах сразу после войны. С тех пор он возвращался в Нью-Йорк раз 12, пару раз останавливался надолго. Впрочем, пока было возможно, он предпочитал приплывать в Америку на корабле. «Жаль, что вы знакомитесь с городом таким образом», — воскликнул он, словно подтверждая мои подозрения. «В том смысле, что прибыть сюда по морю после долгого плавания — совсем другое дело. Не знаю, как объяснить, но только так понимаешь, что это остров. И только поняв это, осознаешь, насколько здесь все грандиозно». Он рассказал нам о Микеланджело, трансатлантическом лайнере, на котором в последний раз пересек океан лет 20 назад. Вот это было настоящее путешествие, шикарное, без смокинга и вечернего платья. Тебя не пускали в ресторан и на главную палубу. Оркестр заливался до утра, рассвет встречали в казино, пропивая шампанское и играя в железную дорогу. Карточная игра. «Если мы хотим знать, то Манхэттен в то время выглядел совсем иначе, ничего общего с этими грязными вонючими трущобами». Я завидовал умению кузенов не обращать внимания на дядю Джани. Насколько было бы лучше, если бы почтительность и воспитанность не вынуждали меня отрывать взгляд от новых открытий, обращать его на нашего болтливого вожатого и кивать, как мажордом. Словом, если бы я вел себя, как Франческа, поглощенная городом. Она сидела впереди, рядом с водителем. С момента, как мы уселись в такси, она не раскрыла рта. Было видно, что ей все хочется рассмотреть, все запомнить. Ее головка, украшенная монашеским пучком, поворачивалась то в одну, то в другую сторону, как будто забавно покачиваясь. Мне вновь показалось, что во Франческе есть какая-то неопределенность, что-то до сих пор нерешенное. Глазной тик с его стремительным, сбивчивым ритмом усугублял это впечатление. Я не понимал, как к ней относиться, и это смущало. В то же время она вызывала любопытство, которое я вряд ли, на сей счет я не питал иллюзий, осмелюсь когда-нибудь удовлетворить. Слабое знакомство с миром женщин убедило меня, что девушки ради заботы о себе охотно забывают обо всем на свете. Но, скажем так, Франческа к данной категории не относилась. Я бы назвал это ее качество не неряшливостью, а олимпийским спокойствием. В отношении тряпок и побрякушек особенно удивительным, если учесть, что она была дочерью актрисы и племянницей редкого пижона. «Сколько здесь грёбаных машин?» — проворчал Леоне, явно не разделявший любопытство сестры. «Это ты как выражаешься?» — одернул его дядя Джани. «Все равно он нифига не понимает», — заявил в свое оправдание Леоне, имея в виду невозмутимого таксиста Сикха. «Но мы-то понимаем». «Окей, окей, не кипятись». «Слушайте, ребята», — безо всяких пауз сказал дядя Джани. «Вы не против, если я оставлю вас у Литл Энджи и помчусь в гостиницу? Я взмок, и если не приму душ, увидимся позже и поужинаем. Только прошу вас, не ложитесь спать. Потерпите хотя бы до полуночи». «Так ведь еще только полшестого», — запротестовал Леона, зевая. «Выпей кофе, прогуляйся, делай, что хочешь, но если задремлешь, пропал. Ночью глаз не сомкнешь». «Блин, ну что такое?» — Леона опять зевнул. «С моим кузеном было непросто, это я понял еще в нашу первую встречу. У таких людей, как он, все идет гладко, но при этом они во всем видят плохое. С тех пор, как мы встретились утром у стойки TWA, он не удостоил меня и взглядом, словно стер все из памяти. Кто я такой, почему живу на свете, отлично играю на гитаре? А главное, многообещающую крепкую дружбу, которая, как я надеялся, могла нас связать. Лишь такой неискушенный в светской жизни человек, как я, мог ожидать, что наши отношения возобновятся с той точки, на которой остановились. Что все эти месяцы Леона столь же упорно думал обо мне, как я думал о нем, что он ответит на мое постоянство не менее искренней верностью. Все было не так, и я должен был это знать. Не будучи ровесниками, мы оба вступили в возраст, когда социальные связи, нерегулируемые законами благовоспитанности, подчиняются жестоким законам джунглей. Одно меня особенно задело. Прежде чем сесть в такси, я спросил у дяди Джани разрешения позвонить родителям. Я обещал сделать это при первой возможности. Поскольку в то время разговор с другим континентом стоил кучу денег, мне подробно растолковали, как сделать так, чтобы за звонок заплатил адресат. То ли из-за волнения, то ли из-за нью-йоркского акцента телефонистки, то ли из-за технических проблем, на все это ушло больше времени, чем я ожидал. Так вот, из-за Леоны я чувствовал себя в эти минуты еще хуже. Он фыркал, закатывал глаза, даже не пытался скрыть, насколько инфантильной, смешной и мещанской кажется ему моя сыновья послушность. Даже внушавший уверенность голос мамы, которая велела мне вести себя хорошо и развлекаться, не заглушил нараставшую растерянность. Поэтому я быстренько попрощался с мамой, хотя, повесив трубку, сразу же об этом пожалел. Впрочем, глупо было ожидать от Леона того, на что он не был способен. Еще во время нашей первой встречи он продемонстрировал, что в ребятах из определенного слоя общества непостоянство и наглость прекрасно уживаются. Боюсь, что Франческо заслуживает отдельного разговора, и, боюсь, он займет не одну страницу. Пока что достаточно знать, что мы мало общались, на сей раз по моей вине. А ведь ее приветливость заслуживала того, чтобы я, по крайней мере, ответил тем же. Я же ее старательно избегал. Во время полета, когда стюардессы убирали подносы с обедом, и она пришла навестить дядю Джани, я притворился, что сплю, пока она не исчезла. Позднее, направляясь в туалет, я потопал по другому проходу, чтобы не встретиться с ней и не быть вынужденным перекинуться парой слов. «А это не Литл Энджи?» — воскликнул Леоне. Такси только что затормозило перед самой роскошной похоронной конторой, которую я когда-либо видел, когда стоявший на противоположной стороне улицы странный тип, на которого указывал Леоне, замахал руками. На первый взгляд он не соответствовал героическому образу, возникшему у меня в голове после рассказа дяди Джани. Неужели этот толстяк записал альбом? За исключением забавных бакенбардов, как у Карла Перкинса, в нем не было ничего достойного привлечь мое внимание. Чтобы не показаться вредным, скажу, что его физиономия представляла собой смесь Вана Моррисона и Роя Орбисона. Толстый, тяжело дышащий, белый, как полотно, в широченных шортах цвета морской волны и уродливых сандалиях он мог быть кем угодно — сантехником, туристом, паломником, студентом-второгодником, в общем, кем угодно, только не рокером. Увидев подобного оборванца, дядя Джани решил проследить за тем, как мы разместимся. Я сразу догадался, что любимым итальянским выражением «Литл Энджи» было «Чао, Беллино, мортачи туа». «Привет, красавчик, да чтоб тебя». Он узнал его от Леоны прошлым летом, во время отдыха на Амальфитанском побережье. Они обнялись, как старые друзья. «You got fat?» — сразу же подколол его Леоне, а тот ответил. «Don't be a jerk, Беллино». «Ты растолстел. Не валяй дурака, красавчик». Я тоже несколько раз заслужил эпитет «Беллино» и словил пару «Мартачитова», прозвучавших весьма радушно. В итоге, забыв о разочаровании, я решил, что Литл Энджи вполне себе ничего. Его итальянский, хотя и был свободнее и креативнее моего английского, оставался таким же безграмотным и примитивным, поэтому Леон и Франческо предпочитали разговаривать с ним на английском, которым неплохо владели. Квартира Литл Энджи, расположенная на 7-м этаже, развалюхи на углу Коламбус-авеню и 90-й улицы, оказалась вонючей дырой. Пара душных комнатушек, как в романах Достоевского, большая из которых служила гостиной, кабинетом, кухней, чуланом и, как нам предстояло узнать, комнатой для гостей. Другую комнату, из которой можно было попасть в единственную ванную комнату, где почему-то не было окон, почти целиком занимала широченная двуспальная кровать, еще более неряшливая и непривлекательная, чем ее владелец. В итальянских квартирах, в ванных комнатах, как правило, есть окно. Вся квартира представляла собой гигантский натюрморт, предметы на котором находились в стадии разложения. Стопки пожелтевших журналов, пластинки без конвертов, недоеденные булки, банки из-под «Доктор Пеппер», масляные коробки из-под пиццы, полусыпан скорлупой от фисташек. Мысль о том, что нам предстоит жить вчетвером в этой лачуге, хотя и не радовала, но, признаюсь, отчасти меня возбуждала и даже очень. Это казалось не жилищем, а биваком, местом, где можно разбить лагерь. Слава богу, в то время богемная небрежность мне нравилась. «Похоже, нас ожидает кошмарная пижамная вечеринка», — подмигнул мне Леона. Я взглянул на него. Он выглядел не столько недовольным, сколько повеселевшим. Настроение у него менялось со скоростью вагонетки, мчащейся по американским горкам. Зато дядя Джани был в шоке. Он не мог успокоиться. «Анджелито, родной, are you sure? Are you really sure? This house is too little. I didn't understand it». «Ты уверен? Ты точно уверен? Квартира такая маленькая. Я не сообразил, что...» — твердил он, говоривший по-английски свободно, как коммивояжер, который выучил язык не в школе, а в живом общении, поэтому без стеснения сажает ошибки и вставляет кучу итальянских словечек. Он сразу объяснил, что проблема была во Франческе. Он просто не мог оставить ее здесь, и, насколько можно было судить, она была более чем согласна. «Но проблема, но проблема», — повторял как заведенный Литл Энджи. «Он уступит ей свою комнату, а мы, мужчины, разместимся в гостиной». «Но проблема». «Нет, голубчик, это проблема», — заявил дядя Джани. «Слава богу, ее можно решить. Мы же в Нью-Йорке, черт побери». Он заберет Франческу с собой в гостиницу. Вопрос закрыт. «Давай, солнышко», — сказал он племяннице, которая явно воспрянула духом. «Бери свои вещи. Нам нужен не душ, а прививка от столбняка». 3. «Алло? Алло? Это ты? Мама? Прости, похоже, я тебя разбудила». Я пробормотал, что ничего страшного, я давно встал, чтобы вранье выглядело убедительнее, добавил, что ей повезло застать нас дома, мы собрались на шопинг. Хотя я первым почувствовал, что это слово звучит смешно. «New entry» в моем барском словаре. Здесь новое слово. В том, что оно слетело с моих губ, ничего странного не было. В конце концов, большую часть первой нью-йоркской недели мы ходили по магазинам, пировали. Как герои Рабле, или разведывали, какие еще магазины стоит опустошить и в каких ресторанах непременно побывать. А ведь я, если не считать мессианских ожиданий, связанных с этой поездкой, уже смирился с тем, что придется каждый день вскакивать ни свет ни заря, много ходить пешком, стоять в очередях в музее, осматривать достопримечательности, таскать на спине рюкзак, питаться сухим пайком, пить воду из фляги, носить на голове бейсболку, а в руке мятую карту. Словом, истязать себя, как истязает настоящий турист. Ничего подобного, несмотря на благовоспитанность моих спутников, они не стали приносить на алтарь гуманистической культуры обильные жертвы. Мы даже не заглянули в Метрополитен-музей, не полюбовались даже издалека статуи свободы, держались подальше от мюзик-холла «Радио Сити», Зато мы исходили вдоль и поперек универмаг Мейсис. Ограбили мужской отдел Brooks Brothers, тщательно изучили полки Schwartz, Musikin и Paragon Sports. Спроси нас, мы бы посоветовали, где найти самый душистый багель и самую сочную осетрину. Впрочем, хотя названные лакомства были отменного качества, я не располагал доказательствами того, что они действительно самые лучшие. Мы считали их таковыми, чтобы потрафить дяде Джани, полагавшему, что знакомое ему и есть самое лучшее. А остальное хуже и в любом случае недостойно нас. Надо сказать, что этот вулканизирующий пигмалион оказался в области прихоти и развлечений великолепным гидом, а я, как его ученик, проявлял энтузиазм и признательность, впитывал все как губка. Впрочем, в том, что дядя Джани и его племянники сорили деньгами, не было ничего предосудительного. Напротив, хотя порой это выглядело забавно и отражало стремление потакать собственным прихотям, в их поведении присутствовала возбуждавшая меня раскованность. Подданный режима, установленного моей тревожной матерью, из-за того, что мы жили скромно, а также из-за того, что мама придерживалась суровых социалистических идеалов, я поражался тому, насколько естественно эти люди баловали себя. Внезапно, находясь среди них, я понял, что привычное беспокойство — не единственная возможная опция. Что, напротив, существует масса других эмоциональных опций, не вызывающих такого напряжения и чувства раскаяния. Уточню ради ясности, что во время шопинга мои скромные капризы финансировал дядя Джани. Позвольте мне также добавить, что он проявлял при этом великодушие и такт. Полагаю, не только из желания сделать мне приятное, но и чтобы сгладить различия между мной и кузенами. Разумеется, помня мамины наставления, я старался не пользоваться этим и не злоупотреблять его добротой. Однако в то же время я начинал испытывать к нему привязанность и благодарность, которые вызывает тот, кто под предлогом удовлетворения непримечательных материальных потребностей потакает нашим тайным заветным желаниям. Однажды мы отправились посмотреть коллекцию Фрика. Коллекция Фрика, Freaks Collection, музей западноевропейской живописи, расположенный на 5-й авеню в Нью-Йорке. Не считая 20 минут, которые мы просидели в кафетерии, набивая рот сладостями, и времени, которое мы простояли в восхищении перед портретом молодого человека кисти Бронзино, все свелось к приятной прогулке по полупустым залам величественного здания в восточном стиле, битком набитого шедеврами. Мы сбежали оттуда за мгновение до того, как удовольствие сменилось бы скукой. Ни один урок за 10 лет обязательного школьного образования не стоил 10-минутного красноречивого выступления дяди Джани о Бронзино. Нарочно обойти вниманием таких гигантов, как Тициан, Рембрандт, Эль Греко, предпочесть им куда менее знаменитого маньериста, само по себе было смелым выбором. Если прибавить к этому терпение и точность нашего Цицерона, когда он воспевал формальные достоинства рассматриваемого портрета, растолковав иконографические загадки, отметив психологические прозрения художника, получился убойный коктейль. «Взгляните на его руки», — велел он с холодной дотошностью знатока. «В них весь секрет. Бронзино сумел написать их одновременно реалистично и стилизованно». Действительно, если пристально разглядывать гибкие белоснежные пальцы, застывшие в тщательно выверенном положении, написанные с дотоле неведанным правдоподобием, можно сделать невероятные духовные открытия. Чем больше ты пытаешься проникнуть в их смысл, раскрыть секрет, тем меньше эти руки тебе поддаются, словно тая и превращаясь в драгоценную тягучую мраморную массу. Тогда перед портретом молодого человека я усвоил одну из немногих действительно важных истин, касающихся искусства. Эстетическое наслаждение надобно смаковать, трудиться положено художнику, а не зрителю, поэтому нет ничего бессмысленнее, чем осматривать за раз все музейное собрание. Это все равно, что пытаться прочесть за раз все книги библиотеки или перепробовать все блюда из меню ресторана. Преимущество гедонизма дяди Джани заключалось в следующем. Он был заразительным, увлекательным, и при этом от тебя не требовали проявлять характер. Несмотря на разницу в часовых поясах, тропическую жару и вонючую постель, в которой я с трудом мог уснуть, я просыпался голодный до всего. Пораженный внезапно свалившимся счастьем, я знал, что не позволю ему меня раздавить, но и не испорчу его, поспешно растратив. Значит, вот что такое семья. Может, не самая обычная, но все же семья. Моя? Боже, как бы мне этого хотелось! Увы, чем больше я старался в нее вписаться, тем больше ощущал себя чужим. С другой стороны, роль постороннего позволяла мне остро чувствовать дух племени, которым вдохновлялись мои эксцентричные спутники. Острее, чем чувствовали его они сами. Они смеялись над несмешными вещами и сохраняли равнодушие перед потешными зрелищами. Называли обед завтраком, вместо бутерброд говорили «сэндвич», вместо «туалет уборная». Употребляли странные выражения вроде «проглотим фруктик» или «настало время дринка». Родители они звали по имени. «Ты говорила, Стулей?» «Да нет, куда там, к телефону подходит Боб». Тем не менее, несмотря на подобную простую манеру, они вели себя чересчур экспансивно, постоянно обнимались, гладили друг друга и щебетали. Я только и слышал: «Радость моя, солнышко, котик». При этом они никогда не благодарили официантов, носильщиков и таксистов, воспринимая их услуги как кастовую привилегию. Зато были неожиданно внимательны к бездомным, особенно темнокожим, пьяным и ненормальным. Они были столь высокого мнения о себе, о своем племени, что использовали фамилию то как существительное, то как прилагательное. Говорили: «типичная сачердотовщина» или «это не по-сачердотски». И все же мне больше всего нравилась их расслабленность. «Зачем нестись, если за тобой никто не гонится?» По утрам дядя Джанни ждал нас в отеле на завтрак не раньше половины одиннадцатого. Вот он в бермудах и мокасинах с усами, как у Омара Шарифа, попивает кофе и неспешно жует тост со здоровым, отдохнувшим видом, погруженный в себя, уткнувшись во вчерашний выпуск «Карьера де ла Сера», но только что доставленный из книжного магазина «Ризолли». Он явно не хочет, чтобы к нему приставали. Механическим жестом, не отрывая глаз от газеты, он приглашает нас угощаться. Шеффилдский кофейник с обжигающим кофе, корзинка полная душистых «Вено и сериес» — венских булочек. Что может быть притягательнее? Раньше я никогда не задумывался над тем, насколько красота блюд сочетается с отменным вкусом. В первое утро я одержался, не пробовал даже хлеб, заранее поел в отвратительной забегаловке неподалеку от похоронной конторы. Мама настаивала: «Не злоупотребляй его добротой». Но, начиная со второго утра, я ею злоупотреблял, да еще как, не сдерживаясь и не стесняясь. Что же до завтрака, отдельного упоминания заслуживает пэнкейкс, блинчики, когда они впервые оказались у меня на тарелке, золотистые, пышные, пропитанные расплавленным маслом и кленовым сиропом, я обалдел. Вскоре я сообразил, их-то и пекла диснеевская бабушка-утка. Попробовав блинчики, я сразу понял, что для ребенка нет ничего вкуснее на свете. Куча насыщенных жиров и сахара. Тот, кто их изобрел, знал, дети будут просыпаться утром, предвкушая наслаждение. После обеда дядя Джанни непременно возвращался в гостиницу. Франческа со смехом сказала мне, что для дяди послеобеденный сон — это святое. То, от чего он никогда не отказывается. Где бы ни находился, в конторе, в университете, в суде, за границей Джанни Сачердотти возвращается в гнездышко, захлопывает ставни, отключает телефон, раздевается и залезает под одеяло. Видимо, в этом секрет его бодрости и моложавости. А значит, у нас, ребят, возникало право на долгие увольнительные. Говорят, Манхэттен — рай для пешеходов. Вранье. Пара шагов, и ты уже еле волочишь ноги, словно тротуары в этом диком мегаполисе покрыты особым асфальтом, настолько тяжелым и толстым, будто его клали для великанов. Открыв для себя коллекцию фрика, Франческа проводила там целые дни. Усевшись за столик в кафетерии, она заказывала американо, клубничное пирожное и погружалась в чтение одной из своих книжек. Читала она больше, чем моя мама. С этой минуты ее для нас не существовало. Леона, которого Литл Энджи научил расслабляться при помощи марихуаны, сто раз лучше, чем говно, которым торгует цыган на пьяце Фьюме, не ждал от жизни ничего, кроме возможности насладиться нежной психотропной истомой. Меня же чаще всего можно было найти на 49-й улице, там, где больше всего на свете магазинов, торгующих гитарами, в среднем 2 на квартал. Вознамерившись развить наши вкусовые сосочки, превратить нас в граждан мира, дядя Джани почти каждый вечер дарил нам новый экзотический опыт. Дим-сум, курица тикка-масала или сашими. Его кулинарные провокации не всегда достигали желаемого результата, но по большей части имели успех. Наши рты и сердца чувствовали неизведанную полноту. Мы — властители вселенной. Тяжелее всего было возвращаться домой, особенно поздней ночью. В этот час дорога от отеля до жилища Литл Энджи превращалась в минное поле. Грязный и неухоженный верхний Вестсайд. Жителям Нью-Йорка придется прождать несколько десятилетий, чтобы его привели в порядок. Кишел наркоманами, шлюхами и психами. Иногда, чтобы добраться быстрее, мы шли вдоль парка, судя по словам Литл Энджи, и потому, как он ускорял шаг и постоянно оглядывался, с определенного часа этот райский сад превращался в ад, населенный ворами и насильниками. Следовало быть начеку. Кроме того, ночью океанские ветра дули как-то иначе. Вонь становилась невыносимой. Последнюю милю до дома мы обычно не шли, а бежали. Итак, вот чем мы занимались в первые дни пребывания в Нью-Йорке, получая не всегда приятный и полезный опыт. Не зная, как описать наши занятия и стоит ли это делать, я употребил слово, призванное доказать маме, что моя жизнь изменилась, и заодно уберечься от унизительных подробных расспросов. «На шопинг?» — повторила она за мной с едкой иронией. Она всегда так реагировала на мои вылазки в волшебный мир взрослых, особенно если те расширяли мой лексикон. Услышав ее голос и интонацию превосходства, я расстроился. После Седер Песах, когда я застукал ее кокетничающую с нашим врагом, когда потом отец прижал ее к стенке, и я увидел, как она пытается выкрутиться, наши отношения становились все напряженнее. Вечером, накануне отъезда в Нью-Йорк, она пришла ко мне и села на краешек кровати. Это было необычно. Не потому, что она пришла. Странность была в том, как мы разговаривали. Какой раздрай оставила в моей душе наша беседа. Никогда за годы нашего вынужденного сожительства я так остро не чувствовал. Маме нужно, чтобы я находился рядом. «Ты рад?» — выдавила она после долгого молчания. «Чему?» «Ладно, не притворяйся». «Надеюсь», — сказал я загадочно. На самом деле я мечтал, чтобы эта жалкая сцена поскорее закончилась, и мама оставила меня в покое. Хотя с тех пор прошла самая долгая неделя в моей жизни, хотя мама находилась за 1000 километров от лачуги, где я только что открыл глаза, мне казалось, будто она по-прежнему сидит на краешке моей детской кровати. Так и сидит, отчаянно подыскивая слова, чтобы развеять туман взаимного непонимания, пленниками которого мы прожили долгие месяцы. Видимо, поскольку у меня нет своих детей, мне трудно и даже бесполезно пытаться представить, что чувствовала в то мгновение мама. Вероятно, не выполнив династический долг, нарушив навязанные биологией законы, я превратился в неполного человека, из-за чего разделявшая нас с мамой пропасть с годами лишь выросла. И сегодня, хотя я достиг возраста, до которого мама не дожила, я хуже представляю себе, что значит быть родителем, чем она, пытавшаяся до меня достучаться, представляла, что значит быть ребенком. Вероятно, поэтому она замечала, что я становлюсь бесчувственным, вижу мир однобоко, а я не понимал, насколько глубоки чувства беспомощности и уныния, которые я в ней вызывал. «Птичка напела, что вчера ты вернулся поздно», — весело прощебетала она на другом конце провода. Нетрудно было догадаться, о каком болтливом пернатом шла речь. Это был наш словоохотливый благодетель, который накануне вечером достал то, что было невозможно достать — билеты на концерт Джорджа Бенсона в Blue Note. В подобных делах дядя Джани не был равных. Спускаешься в холл большой гостиницы, находишь самого услужливого консьержа и даешь ему выходящие за все разумные пределы чаевые, чтобы рассчитывать на его услуги и собачью преданность до конца пребывания. Учитывая обстоятельства, юный Нил оказался на высоте зеленых купюр, которые дядя Джани засунул ему в кармашек фрака, и обеспечил нам один из лучших столиков для постоянных клиентов. Для меня эта история имела особое значение, если учесть, что дядя Джани слыхом не слыхивал ни о каком Джорджи Бенсоне, вероятно, узнал от своих кузенов, что побывать на его концерте — моя давняя мечта. Когда я увидел, как Бенсон берет в руки свою гитару «Ibanez» перед относительно немногочисленной и взыскательной публикой, меня охватил настоящий экстаз. Вот уж не думал, что способен на подобные чувства. То ли дело было в том, что большинство моих музыкальных кумиров давно умерли, сгорели до срока. Но когда я увидел одного из них во плоти и крови в нескольких метрах от моего столика, к тому же в отличной форме, в самом расцвете мужской силы, я словно впал в болезненное исступление. Я бы покривил душой, сказав, что мускулистые бицепсы, белые зубы, мокрые от пота виски этого дерзкого сына Пенсильвании не вызвали во мне сексуального возбуждения. Чтобы я окончательно капитулировал, хватило пары арпеджио. Я знал, я чувствовал то, что переполняло меня, от чего разрывалось сердце, не просто восхищение, а дионисийское упоение, то самое, что на первом римском концерте «Вэм» почти довело мою одноклассницу до истерики. В отделении скорой помощи ее накачали успокоительными. Но она, по сравнению со мной, могла, по крайней мере, выплеснуть безумие открыто, свободно, среди тысяч ополоумевших девчонок. Сорвись я с тормозов и упади на колени перед своим идолом, окружавшие меня пожилые любители джаза вряд ли проявили бы должное понимание. Вдруг музыканты удалились за кулисы. Теперь на всем свете существовал только он. Он — гитара и преображавший их конус света. Я знал эту вещь, трибют гениальному Уэсу Монтгомери. Каждый форшлаг Бенсона дышал нежностью, почти болезненной сыновней преданностью и ностальгией. Чтобы не утонуть во всем этом, пришлось отвести глаза, а потом уже закрыть уши, сделать все, чтобы на смену вставшему в горле кому не пришли рыдания. Тогда-то я и понял, насколько мне было трудно, по крайней мере в то мгновение, разделить эйфорию и страдания, очарованность и страстное желание, вожделение и зависть. Внезапно я подумал, что слушать такого виртуоза одновременно — привилегия и пытка. Я написал «слушать», но, если задуматься, это не вполне подходящее слово. Может показаться странным, но острее реагировало зрение, а не слух. Да-да, теперь, когда Бенсона снова окружили музыканты, и он начал импровизировать на тему «Is Stardust», я не мог оторвать глаз от его правой руки. Она была занята тем, что делала ее больше, чем просто рукой. Порхала вдоль и поперек по грифу из палисандра, прикрывая его, как фланговые игроки прикрывают край поля. Взлетала по гаммам аккуратно, непринужденно, с чувством ритма, но главное, с такой пронзительной радостью и грустью, что вынести это было невозможно. Постепенно исчез и он, мой герой. Он и его руки. Осталась только гитара, настоящая героиня этой истории. Наконец-то я понял, что связывает меня с изящным и одиноким инструментом. Что еще из сделанного руками человека обладает властью заслонять и одновременно подчеркивать лучшую часть того, кто на нем играет? Единственную, по-настоящему важную часть. Упражнения, повторяя которые я разбивал пальцы более половины своей недолгой жизни, показались мне бесполезными. А ведь я, как истинный сын своей матери, вырос со слепой верой во всемогущество и волшебную силу самоотречения. В то, что нужно стараться, быть готовым к жертвам. Какая глупость! Потрать я всю оставшуюся жизнь на беспрерывные упражнения, мне не достичь полного слияния с инструментом, как у Бенсона, которое заметно во всякой импровизации. Он родился таким. Его талант, как и всякий подлинный талант, дан ему от природы. Взгляните на него. Кажется, что секрет в технике на самом деле нет. В том, как ласково он нажимает на струны, как бережно, нежно и внимательно до них дотрагивается, потакает им. Концерт длился уже час, а я так и не притронулся к лежащему на тарелке чизбургеру. Единственный голод, который продолжал меня терзать, был рожден голосом гитары. Потому что это самый настоящий голос, выразительный, ироничный, неповторимый. Не стоит ему подражать нота за нотой, пауза за паузой, иначе потеряешь себя. Бенсон давал мне не урок игры на гитаре, он объяснял капризную и изменчивую природу искусства. Угождай ему, если хочется, дари ему себя без устали и удержу, пока не обессилишь, завали дарами и приношениями, словно перед тобой первая красавица в классе, но знай, что если ты ему не нравишься, ты ничего не сможешь поделать, чтобы добиться взаимности. И поскольку ничто не причиняет столько боли, как упорное равнодушие предмета любви, лучше отложить гитару и взяться за столь же упрямый, но более подходящий тебе инструмент. Вы уже догадались, что я имею в виду перо и его современные реинкарнации. Окей, тогда я этого еще не знал, не мог знать, что близкое и непредсказуемое будущее уже припасло для меня другой инструмент. Без струн, зато со множеством букв и знаков препинания. Своенравную беспощадную шарманку, предназначенную стать моей вечной спутницей и повелительницей. Повторю, тогда мне было не дано этого знать, хотя что-то подсказывает, в глубине души я это уже знал. Как знал, о чем надо было рассказать маме, используя разделявшее нас невообразимое расстояние и вполне приличную телефонную связь. Не о гитарах, чизбургерах и амбициозных музыкальных проектах. И даже не о шопинге, больших отелях и марихуане, а о том, что нью-йоркские каникулы, щедрость дяди Джани, тесное общение с кузенами и вытекавшие изо всего этого невероятные возможности отдыха, культурного и светского времяпровождения. В общем, то, что я сменил обстановку, до такой степени меняло отношение к назначенной мне судьбе, что колебало основы моего мировоззрения. Надо было сказать ей, что мне потребовалось уехать за 6 с лишним тысяч километров, чтобы отыскать слова, понять, что я испытываю к ним, к ней и папе, гнев. Не из-за образа жизни, который мне навязывали до сегодняшнего дня, а из-за того, что они обманом внушили. По-другому не бывает. Так вот, дорогая мамочка, все совсем не так. На свете много других жизней всякой формы и цвета, и большинство из них получше нашей. Деньги имеют значение еще как, наивно было бы этого не понимать, глупо было бы не принимать во внимание, что долги и вытекающая из них бедность заметно повлияли на нашу участь. Но даже недостаток средств, хотя и связывал руки, объяснял далеко не все. К примеру, не объяснял нашу длительную изоляцию, своего рода плен, в который мы взяли сами себя. И даже «damnatio memoria» — проклятие памяти, вид посмертного наказания, применявшегося в Древнем Риме и в других государствах к некоторым категориям преступников. Любые материальные свидетельства о существовании человека подлежали уничтожению, чтобы не оставалось памяти об умершем. Безжалостно объявленные сачердотти, племени, которое как таковое не было свободно от вины, не лишено недостатков, но все же оставалось гостеприимным и расположенным к нам. И еще меньше объясняло внезапную смену маминого настроения. Зачем после долгой самоизоляции неожиданно с таким запозданием менять курс на противоположный? Зачем, годами не подпуская меня к родне, держа, словно маленького Будду в квартирке на окраине, вручать меня в руки врагам, с которым она так долго воевала? «Маленький Будда в квартирке на окраине», ссылка на фильм Бертолуччи «Маленький Будда», 1993. В приступе искренности и злобы я бы сказал ей, единственное, что омрачало мои прекрасные каникулы, понимание того, что они скоро закончатся. Не все открывают для себя Америку в столь юном возрасте, так вот и я ее открыл. Вернуться в Рим? К прежней жизни? К каждодневным ограничениям, непрекращающимся стычкам родителей, к их невротической глухоте? То есть отказаться от всего, похоронить, возможно, навсегда романтическую мечту, которая захватила всего меня? Лучше об этом не думать. Лучше побыстрее избавиться от этих мыслей, а главное, от зануды, которая мне их внушила. В общем, я много чего мог рассказать маме и много чего услышать в ответ, удайся мне ее разговорить. Но я отказался от этой затеи. Отвечал односложно, вел себя небрежно, высокомерно, уходил от ответа, шантажировал, словом, делал так, как она сама меня научила. В конце концов, я заставил ее попрощаться первой, повесить трубку и оставить меня в покое, понимая, что у нее на сердце камень. С тех пор не прошло и дня, чтобы я об этом не пожалел. 4. Алло? Кто говорит? Пап, это я. Ты? А кто еще может звонить за счет адресата? Откуда я знаю? Хочешь поговорить с мамой? Нет, пап, с тобой. Ну, говори. Я просто так хотелось тебя услышать. Давно не разговаривали. Ты мне ни разу не позвонил. Ты возвращаешься послезавтра, да? Ага. Просто я захотелось с тобой поболтать. Ну, давай поболтаем. Что тебя интересует? Я никак не мог привыкнуть к тому, что после Седер Песах родители как будто поменялись ролями. Учитывая обстоятельства, оставалось решить, что хуже — смириться с тем, что моя похожая на сфинкса мать, забыв о многолетней скромности и сдержанности, пользовалась малейшим предлогом, чтобы подвергнуть меня телефонному допросу с пристрастием, или принять то, что мое доверенное лицо, товарищ по играм долгие ночи моего детства, до сих пор не сподобился мне позвонить, хотя мне скоро возвращаться домой. Что хуже? Любопытство интроверта или равнодушие экстраверта? Я решил позвонить в субботу вечером, надеясь застать его дома. Хитрость сработала лишь отчасти. На другом конце провода звучал его голос. Сомнений не было. Но в нем не было обычного тепла, не говоря уже о духе дружбы, товарищества, нежности. Он был не похож на себя. Как будто до сих пор сердился и хотел меня наказать. За что? За то, что у меня не хватило смелости отказаться от того, от чего не отказываются. Хотел бы я увидеть его на моем месте. «Как у вас там дела?» — спросил я понуро. «Пришла жара. Внезапно и, по-моему, слишком рано. Как в печке. Нечем дышать. А ведь это только июнь, чтоб его». «Здесь тоже жарковато». «Поверь, это не то же самое», — нетерпеливо перебил он. «Как раз только что рассказывали по телевизору». «По телевизору?» «Да, сказали, что такого раннего лета не было 50 лет. Похоже, не на июнь, а на август. Представь себе, ночью я спал в машине с включенным кондиционером». В первое мгновение я подумал, что не расслышал. Потом понял, почему он так себя вел. Ему не терпелось сделать убойное заявление. Разве мои американские сказки, даже самые волшебные и красиво упакованные, могли тягаться с его бравадой? То, что он мне только что сказал, было настолько невероятным и сногсшибательным, что у меня не осталось слов. Не хватало фантазии представить, как ночью он берет подушку и уходит из супружеской спальни, чтобы укрыться в машине. Он решил меня наказать за то, что я поинтересовался, как дела в Риме? «Вот какие у нас дела, мелкий негодяй, сующий нос не в свои дела. Твой отец учится жить, как бездомный, а мать не в силах его остановить». Очевидно, без меня, а может, благодаря моему отсутствию, отношения между ними все накалялись. Оставшись вдвоем, они совсем слетели с тормозов. Разве могло быть иначе? Какая еще жара, какой еще кондиционер? Она его выставила за дверь. Или нет, он сам ушел. Так ли это важно? Главное, что мою жизнь отравила мысль. Еще два дня я опять окажусь в домашней тюрьме, во власти надзирателей и социопатов. «Похоже, тебе там весело», — он сказал это ехидно, словно пересказывая достоверные и неприятные слухи. «Вполне», — осторожно согласился я. «Знаешь, я и не подозревал, что ты настолько удобный человек. Хотя в этом утверждении не было ничего оскорбительного, я не помнил, чтобы он когда-либо обращался ко мне с таким сарказмом. Меня огорчили не его слова, а скрытая за ними злоба, горькое разочарование. Это было на него не похоже и могло свергнуть его с пьедестала, по крайней мере, в глазах самого верного сторонника. «В каком смысле?» «Скажем так, я не в восторге от того, что ты проводишь время с этими людьми. Вот. Но мое мнение, конечно, никого не интересует». «Меня интересует». «Что скажешь о своих кузенах? Они такие, какими кажутся?» «То есть?» «Скажи мне, ты, я видел их всего раз. Если тебе интересно знать мое мнение, они мне не слишком понравились. Даже совсем не понравились. Это, как ее зовут, Франческа. Ты не замечал, сколько вокруг Франческ? Так вот, в общем, эта Франческа кажется какой-то пресной, бесцветной. Твой покойный дед сказал бы, как дохлая собака. А парень — типичный сынок богатеньких родителей, капризный и наглый, в общем, надутый индюк». Увидев их всего однажды, он составил себе ясное представление о моих кузенах, куда более четкое, чем сложилось у меня за 10 дней вынужденной совместной жизни. Я снова почувствовал в его словах что-то не то, лихорадочное возбуждение, которого прежде не замечал. И вновь меня задели неповерхностные оценки, которых я мог ожидать и с которыми был отчасти согласен, а то, как он это сказал. «Сынок богатеньких родителей, надутый индюк?» Мой отец так не выражался. Хотя в то время мое политическое сознание было еще слабее, чем сегодня, я 20 лет не хожу на выборы, однако я не мог не понимать, мои родители — коммунисты. Полагаю, партийная принадлежность, далекая от ортодоксальной, была мне понятна, потому что это было единственное, что их объединяло. Единственное, что в свое время подтолкнуло их друг к другу. Тем не менее, ни у него, ни у нее это не выражалось в ожесточенной борьбе. Надеюсь, я объясняю понятно. Стремление к прогрессу имело для них буквальный смысл. Соответствовало их намерениям. Они были готовы сражаться за правое дело, но никогда бы не выступили против чего-то, не причинили бы кому-то вреда. Вот почему мне странно было слышать от отца лозунги, которые могли залпом скандировать мои пустоголовые соученики. «Не говоря уже об этом пирате». «О ком?» «О твоем любимом дядюшке, скажем так. То, что мне про него рассказывали, не внушает доверия». «Например?» «Неважно». «Нет, расскажи». «Его не нужно было подстегивать. Ходят слухи, — объяснил он, — что наш князек тщательно выбирает своих клиентов, что он испытывает огромное удовольствие, вытаскивая из тюрем богатеньких мерзавцев, спекулянтов, коррумпированных чиновников и даже знаменитого преступника из высшего флорентийского общества, который убил свою жену. Зачем рассказывать злобные слухи? А он не боялся, что я восприму это как попытку очернить того, кто благодаря значительным средствам и безграничному очарованию мог поспорить с отцом за мою любовь. Чего он добивался? Если он думал, что, усомнившись в честности моего благодетеля, я перестану ценить заботу, которую ко мне проявляли последние дни, он недооценивал мою способность быть объективным. Впрочем, хотя я не стал ему говорить об этом, он совершил серьезный промах. И не со своим антагонистом, которому он приписал черты Мефистофеля, а со мной, своим сыном. Хотя совместная жизнь с дядей Джани открыла мне много возможностей, я куда меньше был склонен его идеализировать, чем хотелось бы самому дяде и чего опасался папа. Честно скажу, я быстро к нему привязался, искренне полюбил, и не только из благодарности. Я уже упоминал о его заразительной «joie de vivre» — жизнерадостности. Тем не менее, в нем было что-то, что я не мог переварить. Что-то в его поведении, высокомерие, надменность, мне совсем не нравилось. Очевидно, уже в те годы я не доверял тем, кто слишком самоуверен. Начнем с того, что дядя постоянно твердил. Я хочу сказать, это выражение прекрасно отражало одно из свойств его личности. Впервые я столкнулся с человеком, которому в любой ситуации страшно хотелось отстоять собственную точку зрения. Каким огромным умом надо обладать, чтобы в нем хранились решения всех проблем, ответы на все коварные вопросы, объяснение всех противоречий? Дядя Джанни не разговаривал, а делал громогласные заявления. Не выдвигал предположения, а выносил приговоры. Не давал советы, а заклинал. Когда же он формулировал вопросы, их отличала тщательная риторическая выстроенность. Был ли это побочный эффект успеха? Возможно, стоило взглянуть на это с обратной стороны и спросить себя, что если дядина уверенность в собственной непогрешимости не следствие многочисленных триумфов, а их причина? Что же до его излюбленных словечек, обилия выражений вроде «как я уже говорил» и «готов без устали повторять», которые он произносил, как с театральной сцены, свидетельствовали о том, что Джанни Сачердотти всерьез воспринимал собственные убеждения, и ему было трудно усомниться в своей правоте. Хотя он постоянно воспевал преимущества диалога, чужие убеждения его не столько раздражали, сколько давали повод с воинственным видом изложить собственные взгляды. Даже когда Деметрио рассуждал о девушках, отец о машинах, а мама об алгебраических теоремах, я не сталкивался с такой обостренной потребностью выступить в роли всезнайки и уничтожить соперника. Какая еще кафедра уголовного права? Дядя должен был стать профессором прикладной болтологии. Я с тобой совершенно не согласен. Прости, что говорю тебе об этом, но на сей раз ты серьезно заблуждаешься. Я в жизни слышал много всякой чепухи, но это... С подобных преувеличений обычно начинались его обвинительные речи. Научившись красноречиво на поле боя, в зале суда, в университетской аудитории, на пресс-конференциях, он умел наносить удары и размазывать противника по стенке. Последние полторы недели, поскольку достойных соперников не попадалось, роль тех, кто ничегошеньки не понимает, выпала нам. Даже я, несмотря на все старания ублажить дядю, попал в ловушку его страстной полемики. Наутро после концерта в Blue Note он решительно заявил мне за завтраком, что хотя и уважает увлечение подобной музыкой, сам никак не может его разделить. «Дорогой, это второсортная музыка. Приятная, выразительная, хорошо исполненная, в этом сомнений нет, но второсортная. Я и никогда не сравнится с Листом, Малером, Чайковским». Привычный к его предвзятому прозелитизму, я даже не попытался ответить и отступил задолго до начала битвы. Или, не дай бог, до ее перерождения во что-то другое. Как ни удивительно, не столько голословности его утверждений, сколько безапелляционности, с которой он их оглашал. Словно вместо того, чтобы спать сном праведника, он всю ночь проворочился в постели и придумывал, как бы сделать так, чтобы я подавился тостом. Зачем было критиковать мои музыкальные вкусы в присутствии остальных? Какое удовольствие в том, чтобы растоптать тихого и незаметного противника вроде меня? Но главное, зачем делать вид, будто ты с уважением относишься к моим восторженным чувствам, когда ты их, очевидно, ни во что не ставишь? Впрочем, Франческе повезло еще меньше. Надо сказать, что в тот день и накануне вечером она долго испытывала наше терпение, как обычно явившись на митинг-пойнт, как выражался дядя Джанни, с опозданием. Митинг-пойнт — место встречи. Ухудшило положение то, что мы заказали столик в знаменитом стейк-хаусе, расположенном не очень-то близко. На сей раз гнев дяди Джанни граничил с бесстыдством. Случайно или нет, но он... тоже опоздал, однако, убедившись, что Франчески еще нет, вышел из себя. Когда же он вскоре увидел, как она появляется из лифта, дядя притворился, будто ожидает ее целую вечность, и устроил ей хорошенькую головомойку. Ничего удивительного, винить во всем других было его любимым занятием. Учитывая его профессию, это было явное проявление диссоциации. Как будто вдали от зала суда он, наконец-то, обрел свободу обвинять всех налево и направо. Мы сели в такси, но дядя не успокаивался. «Родная, можно узнать, зачем ты все время носишь эти уродливые очки?» «Как же мне быть, если я дальше своего носа не вижу?» Франческа попыталась разрядить обстановку. «Верно, а как же контактные линзы?» «Дядя, я тебе объясняла, они мне мешают. Глаза начинают слезиться и чесаться. Настоящая пытка». Эти слова, честное признание собственной слабости и бессилия, подарили ему возможность окончательно ее заклеймить. «В этом-то все и дело», — заявил он. «Франческа не умела терпеть. Она была вялой и ленивой. Жаль, что ему приходилось ей это говорить, но он поступал так ради ее же блага. Девушка из приличной семьи, к тому же хорошенькая, остроумная, воспитанная, не имела права не следить за собой. Это было противоестественно. А ведь он предупреждал. Он говорил, что в ресторане строгий дресс-код. По крайней мере, мы с Леоной сделали над собой усилие, надели пиджак и галстук. А она, что за вид, даже если забыть про очки. Хавер в свободное время так не разгуливает». Хавер — прислуга на языке римских евреев. «А твои волосы? Такие красивые. Зачем ты их собираешь? Словно монашка, ей-богу. Франческина, я хочу сказать, это делают не ради других, а ради самой себя. Помнишь герцога Виндзорского?» Франческа замотала головой, я следил за ее напряженным, осунувшимся лицом. Она не представляла, о ком идет речь. «Ну, конечно. Ребята, вы, правда, шайка неучей. Зачем читать столько книг, если потом... А Черчилля, ты знаешь? А де Гаспери? А Бен-Гуриона?» «Естественно, знаю», — пробормотала Франческа. «Будь я на ее месте, у меня бы слезы навернулись на глаза от злости, от стыда. А она как ни в чем не бывала». «Так вот», — объяснил дядя Джани с пафосом, которого подобный предмет не заслуживал, «герцог Виндзорский каждый вечер перед ужином, соблюдая вековые традиции, надевал килт и расхаживал вокруг накрытого стола, играя на волынке. Он хоть понимает, насколько смешон приведенный им пример?» — спросил я себя. «Судя по сияющим глазам, нет. В общем, лучше было привыкнуть к его примерчикам. Особенно к этому. В дальнейшем он неоднократно, борясь с моей неряшливостью, вызывал призрак свергнутого монарха. Его восхищение этим франтом в юбке не ослабевало, несмотря ни на что, даже несмотря на слухи о том, что герцог был заядлым антисемитом. Учитывая, что дядя Джани, по крайней мере, на словах больше всего ненавидел тех, кто боролся против евреев, было действительно странно наблюдать, как он умиляется экстравагантным привычкам королевского величества, хотя тот, позволь ему обстоятельства, без зазрения совести поужинал бы с Гитлером и Евой Браун. Сегодня я осознаю, что Джани Сачердотти принадлежал к тем послевоенным евреям, для которых иудаизм не был чем-то серьезным, вопросом жизни и смерти, каковым он был в свое время для узника Треблинки и каковым оставался для ортодокса из района Меа-Шарим. Для дяди, как и для многих евреев его поколения, нерелигиозных, секуляризировавшихся, ассимилировавшихся, мало ценящих традиции, иудаизм был отличительным знаком, который демонстрировали в обществе, брендом, символом интеллектуального превосходства и нравственной цельности, но не чем-то настолько важным, чтобы не променять его на килт и волынку. В общем, если оставить в стороне прочие соображения, я в очередной раз с сожалением заметил, что Джани Сачердотти способен внезапно стать агрессивным. Используя таксономии юридического языка, можно сказать, что он нередко выходил за пределы законной самообороны. Оставалось понять, почему состоявшийся, богатый, живущий в мире с собой человек вдруг испытывал острое желание пойти в контратаку. Откуда он чувствовал угрозу? Возможно, чтобы ответить на такой сложный вопрос, нужно обратиться к антропологии, в данных обстоятельствах куда более надежной науке, чем психология. Так вот, в той части Рима, где жили и процветали Сачердотти, представление о мужественности не ушло далеко вперед по сравнению с тем, что думали их предки 3000 лет назад. С колыбели им вкладывали в голову несложную мысль, что быть мужчиной означает всегда и во всем быть правым. На форуме, в баре, на колеснице, в автобусе, в светских беседах и политическом диспуте, в постели с женщиной или с рабыней, на теннисном корте, во рву со львами, чтобы оставаться на высоте столь обременительного идеала, нужно было безгранично верить в себя. Дядя Джани из Рима доказал свое высокомерие, В день, когда собрал нас в гостиничном номере только племянников мужского пола, обсудить подарок Франческе на день рождения. Его свит по размерам был как средняя двухкомнатная квартира. Буфет ломился от закусок, ковер был бордовый цвета крыжовника. Эркер выходил на парк. Позолоченный первыми закатными лучами, он напоминал широкое футбольное поле в обрамлении огромных трибун. Но поразила меня не нарочитая элегантность, не безумная красота и даже не невероятный вид на город. Поразил наш фаун, принимавший нас в своем царстве. На нем была золотая цепочка со звездой Давида, и все. «Знакомься, это Адам», — сказал мне Леона с обычной дерзостью. «Как видишь, он еще не вкусил запретный плод». «Кончай валять дурака и заходи». Сколько голых мужчин я повидал на своем веку. Наверное, только отца, и то считанные секунды. Из-за отсутствия опыта я был сражен эксгибиционизмом дяди Джани, а также тем, насколько спокойно Леона над ним потешался. Теперь, когда я видел дядю в натуральном виде, до крайности примитивным, мне было проще понять и скудность его внутренней жизни, и богатство его гардероба. Только отличный портной умел облагородить торс этого орангутана, загрубевшую от времени и от злоупотребления солнечными ваннами кожу. Живот с глубокими растяжками был надут, как баскетбольный мяч. Как мог столь мощный ствол держаться на тонких лодыжках и небольших ступнях — загадка. И раз уж мы заговорили об этом, надо признать, что коротенький член выглядел бледно на фоне крупных, как абрикосы, яиц. «Я думал о браслете. Что скажете, подарим браслет? Девушкам они нравятся». Задавая этот вопрос, дядя громко сливал содержимое мочевого пузыря в унитаз, демонстрируя морщинистую и бледную старческую задницу. Не дав нам времени на ответ, он залез в душ, повелев Леоне позвонить в рум-сервис. Ему требовался кофеин и большая бутылка Перриер. Я вновь заметил что-то доисторическое в том, как дядя массировал грудь, тер подмышками, намыливал срам. Все это сопровождалось глухим, довольным похрюкиванием. «Ах, обожаю принимать душ. А ты нет, я бы встал под струю 10 раз подряд. Для меня душ на третьем месте среди самых любимых занятий, после лыж и сисек, разумеется». Он так и сказал. «Сиськи». Я не удивился. Я уже заметил, что дядя Джани, не склонный использовать бранные выражения и не любивший, когда другие ими злоупотребляли, в дружеской обстановке охотно опускался до сниженной лексики. Когда он вышел из ванной, завернутый в махровое полотенце в пахучем облаке, одеколона и боротталька, я отметил сходство со статуей римского сенатора, которая произвела на меня сильное впечатление во время экскурсии в Капитолийский музей. Об этой мужественности я и говорю. Гордой, фанфаронской, настолько неотесанной, что она вызывала симпатию. Возможно, зная я, какие законы правили его миром, на сей раз я говорю не о еврейском мире, а о пересекающемся с ним буржуазном, секуляризированном мире, процветающем в клубах грибцов и в квартирах на последнем этаже с панорамным видом на набережную Тибра. Я бы проще отнесся к эксгибиционизму дяди Джани. Впрочем, было заметно, что мои кузены, привычные к этому миру, умеют от него защищаться. Разве мог я не оценить то, как Франческа в такси выслушивала претенциозные отеческие наставления? Разве мог не восхититься ее стоицизмом? Дядя Джани, как настоящий мерзавец, не пощадил ее, нажал на больную мозоль. Элегантность и красота, минное поле, на котором, как логично было предположить, ее расцветающая женственность сталкивалась с неподражаемым образцом, который воплощала ее мать. Трудно соревноваться со всяким родителем. А вы представьте себе Тулию Дель Монте, диву, которую одевал сам Капуччи. Да, должно быть очень непросто каждый божий день играть роль избранной наследницы. Генетика в общем и целом проявила к ней понимание, если не щедрость. Разрез глаз и фиалковые зрачки были просто изумительны. Глазной тик придавал особое очарование выраженному косоглазию. Требовался не слабый характер, чтобы прятать всю эту красоту за уродливыми очками. Было бы проще сдаться, приспособиться, уступить желанию походить на мать, одеваться как ее копия, так как выглядят на обложках все дочки. Но Франческа была не из тех, кто выбирает легкий путь. Выглядеть как Хабер в свободный день должно было восприниматься как проявление характера. Конечно, это была смешная, не превращавшаяся в непочтительную бравада, но, слава богу, в ней не было подчеркнутой мятежности, как у обожаемого старшего брата. По крайней мере, в отношении Леоны отец не ошибся. В отличие от Франчески, тот, казалось, прекрасно усвоил законы милью своей среды. Полагаю, до такой степени, что стал ими пользоваться без удержу, так что это выглядело пародийно. Как и полагалось мужчине из рода Сачердотти, он повсюду искал врагов. Во время нашей первой встречи мне довелось узнать на собственной шкуре, что он любил едкие насмешки. Я ошибся, решив, что он относится так лишь к существам, которых считает биологически, интеллектуально и социально низшими, такими как автор этих строк. Леона не страшился никаких соперников. Напротив, чем взрослее и упрямее они были, тем больше он заводился. Насколько я знал, только отличные успехи в учебе спасали его от того, чтобы остаться на второй год. Как можно было ожидать из-за постоянных замечаний за неподобающее поведение? Даже в аэропорту по прилете в Нью-Йорк он не придумал ничего лучше, как начать острить с офицером на пограничном контроле. Лишь благодаря своевременному вмешательству дяди Джани, самому воплощению адвокатской дипломатичности, удалось избежать худшего. После того инцидента прошло немного более недели, теперь мы сидели в такси и направлялись в неблизко расположенный шикарный стейкхаус. Настроение у всех было ниже плинтуса, дядя Джани только что отчитал Франческу, она проглотила обиду, и я же думал, насколько была бы прекраснее жизнь, если бы люди не испытывали дурацкой потребности унижать друг друга. Нас уже ожидал взволнованный Литл Энджи. В руке дринк, ковбойский галстук, туфли на шнурках. Он стал божиться, что отчаянно защищал наш столик от метродотеля, но, увы, ничего поделать было нельзя. Нам зарезервировали другой, но не стоит обманываться. Вряд ли нас посадят до половины десятого. В общем, нам предстояло выбрать, развернуться или остаться и ждать. Мы выбрали второй, более простой вариант. Столпившись на тесном проходе у кассы, напротив бара, мы не отрывали глаз от посетителей. Мужчины в рубашках и галстуках, в полоску и женщины на высоких каблуках, все как одна без чулок, хватались за бокалы так, как терпящие кораблекрушения хватаются за шлюпки. Я уже понял, что в этой огромной стране потребляют невероятное количество алкоголя. Оставалось определить, пьют ли столько, потому что до 21 года это запрещено, или подобный запрет ввели как раз для того, чтобы воздвигнуть преграду непреодолимому и рано возникающему желанию набраться. Наконец, за нами пришел официант. Мы проследовали за блузой цвета лесной зелени к столику в центре внутреннего зала, над которым нависал кессонный потолок, и который украшали бархатные портьеры. Дубовые стены, омытые нежным светом ламп в стиле арт-деко и обитые красной кожей стулья, создавали торжественную колониальную атмосферу. Другой молодой официант поинтересовался у дяди Джани и Литл Энджи, желают ли они something to drink. Первый воздержался, второй уже не очень трезвый, заказал Манхэттен. Так началось одно из самых роскошных пиршеств в моей юности. Заявление Диметрию, отец рассказывал, что в нью-йоркских ресторанах все воняет задницей, было опровергнуто. Не знаю, в каком сортире питался сеньор Виларди, но точно не здесь, в стейкхаусе, куда со времен Дороти Паркер ходило приличное нью-йоркское общество. Говядина была с хрустящей корочкой, розовой внутри. Обжаренные в сливочном масле нежные кусочки таяли сразу, как только попадали в рот, даже быстрее шпината со сливками и пюре из батата, с которыми их подавали. Моему счастью не было бы предела, если бы официанты ежеминутно не являлись спросить, все ли в порядке, понравились ли нам блюда и не желаем ли мы чего-то еще. Но что поделать, это был один из тех ресторанов, где обслуживание чуть ли не важнее еды. Обычно дядя Джанни заказывал последним, он сам так хотел, будто опасаясь, что ему начнут подражать, и первым вычищал тарелку. Прожорливость говорила о том, что он еще на взводе. Отправив дело Франческе в архив, перестав сердиться из-за опоздания, он принялся терзать Литл Энджи, который, надо признать, не был способен оказать ему сопротивление. «Прости, солнышко, но буду с тобой откровенен. Твоя затея — открыть очередной кабинет психоанализа». «Это не кабинет психоанализа, дядя, не совсем». «Ладно, называй как хочешь. Тем не менее, ты собираешься лечить людям мозги. И для этого соединить Будду, Фрейда и Кабалу. По-моему, это дичайший бред». Литл Энджи, который по-прежнему выражался на своеобразном эсперанто, и которому алкоголь развязал язык, ударился в разглагольствование о сердечном покое. Он заявил, что это истинная цель, к которой должен стремиться всякий, надеющийся стать счастливым человеком. «Окей, ну да, сердечный покой. Понимаю, о чем ты», — перебил его дядя Джанни, который, как многие словоохотливые ораторы, был нетерпеливым и нещедрым слушателем. «Но я по-прежнему не понимаю, как это связано с Буддой, Фрейдом и Кабалой. Что тебе сказать? По-моему, это дичайшая мешанина, высосанная из пальца». Его слова произвели на племянника странный эффект. Он театрально замотал головой, словно его страшно обидели, воображая, что его огорчение вытекало не только из диалектического вызова, который бросил ему воинственный и недоброжелательный собеседник, но и из необходимости сказать что-то связанное, переходя с одного языка на другой. Надо признать, что попытка объяснить заслуживала всяческой похвалы, именно желание достичь сердечного покоя. Он повторил это выражение раз шесть, объединяло буддизм, психоанализ и кабалу. Полученное образование, жизненный опыт и семейное происхождение убедили его, что из этих трех нравственных философий нужно взять самые мудрые мысли и соединить их, чтобы научить людей жить лучше. После недели непростого сожительства с Литл Энджи мне стало ясно, что в его беспорядочной жизни ничего не соответствовало идеалу, который он силился нам описать. В общем, если он и стремился к сердечному покою, то явно шел не тем путем. Вряд ли надеющийся поймать дзен будет целый день набивать пузо всякой дрянью, посасывать пиво, обкуриваться травкой и глотать таблетки, как человек с больным сердцем. Например, единственный тур по городу, который подарил нам Литл Энджи, быстро закончился у старой березы в Центральном парке, под которой много лет назад он познакомился с ЛСД. В память об этом прекрасном дне на стволе до сих пор сохранилась надпись с датой и инициалами. Не распиши мне, дядя Джанни, во время полета во всех подробностях, насколько ужасна была жизнь бедного Анджелину с первого дня на земле, я бы не слишком сочувствовал его постоянным несчастьем. Но как было его не жалеть? 30 лет он уже стоял одной ногой в могиле. Впрочем, отказаться от всякой мечты о славе ради проекта, который, если верить дяде Джанни, был как минимум утопическим, казалось мне окончательным провалом. Если прибавить к этому далеко не прекрасное состояние его организма, подорванного разными излишествами и зависимостями, картина становилась еще мрачнее. В этой связи позволю себе сделать небольшой шаг назад. Не стоит приписывать встречам с другими людьми пророческий смысл. Однако, рассказывая о Литл Энджи, не могу не подчеркнуть, что наш недолгий союз сложился за несколько недель до землетрясения, которое разделило мою жизнь надвое. Возможно, мы называем судьбой события, которых, если взглянуть на них спустя много лет, нельзя было избежать, но которые можно было и легко предвидеть. В такие мгновения понимаешь, что иначе и быть не могло. Полагаю, что симпатия, которую почти сразу, не прикладывая особых усилий, вызвал у меня Литл Энджи, объясняется тем, что я каким-то образом почувствовал, у нас общая судьба. Мы были уродами в семье, которая в лице своих более удачливых представителей заставила себя уважать. если на нем лежал отпечаток убийства дедушки и бабушки и столь же бессмысленного самоубийства отца, я, как вскоре докажет мне жизнь, ничем ему не уступал. Пока дядя Джанни терзал Литл Энджи, а тот снова тянулся к бокалу, за соседним столиком произошло нечто настолько неслыханное, что в зале воцарилась тишина. Два молодых человека, белый и чернокожий, холеные и расфуфыренные, словно продавцы в бутике Ральфа Лорена, поворковав, продемонстрировали такой глубокий французский поцелуй, что эта сцена граничила с эксгибиционизмом. Я выронил вилку и засмеялся. Не с издевкой, отнюдь. Это было нервное, жалкое хихиканье провинциального паренька, каковым я и являлся. Для таких, как они, в моем лексиконе имелись только диалектные, пошлые, оскорбительные словечки. Это объясняет, почему в моем представлении подобными извращениями занимаются только тайком, в церковной ризнице, в грязном общественном туалете или в тюрьме строгого режима. Речь идет о предрассудках серьезного юноши, получившего крепкое прогрессивное воспитание. Даже не стану воображать, чтобы сказал о подобной сцене один мой одноклассник. При этом я находился не в компании гимназистов-гомофобов, а в Содоме, десятилетиями боровшимся за право местных жителей и приезжих на свободу самовыражения в соответствии с природными наклонностями каждого, руководствуясь собственными вкусами и не осуждая других. Впрочем, по первой реакции было очевидно, что тщательно отобранная нью-йоркская публика в вопросах секса и расы была не намного толерантнее какого-нибудь Деметрию. Дама с выбеленными волосами в полуобморочном состоянии призывала официантов вмешаться. Ее супруг, бугай в светло-голубом костюме, засвистел так, как не свистят на футбольных трибунах. Конец этому балагану положил метрдотель. Сначала он велел невоспитанным молодым людям прекратить, затем, понизив голос и четко произнося по слогам, приказал им убираться «now». Этого оказалось достаточно. Голубки раскланялись и, выполнив пируэт, улетели прочь под ликующие аплодисменты. «Не знаю, как вас, а меня чуть не вырвало», — проворчал дядя Джанни, демонстративно отставляя тарелку. Я и раньше подмечал соответствие между его словами и жестами. Видимо, в его адвокатском риторическом репертуаре это был беспроигрышный прием. «Что ж тут плохого, дядя?» — жалобно пропел Литл Энджи пьяным голоском. «They love each other». «Они любят друг друга». «Знаешь что, родной, поверь мне, эта отвратительная сцена не имеет к любви ни малейшего отношения. По крайней мере, для меня». «И что же для тебя, любовь?» — с вызовом спросил Леон. «То же, что и для всех порядочных людей». «То есть?» «Ладно, не начинай, ты прекрасно понял». «Приведи пример», — не унимался племянник. «Слушай, мальчик, уж не собираешься ли ты состязаться со мной в диалектике?» «Пример, только один пример, а потом я заткнусь». «Что ж, посмотрим», — сказал дядя Джанни, пододвигая обратно тарелку и накладывая в нее пюре. «Я считаю порядочным всякого человека, который ведет себя адекватно и благоразумно. Да, что-то в этом роде. Доволен?» «Это не пример, а статья Конституции. Вот, к примеру, он порядочный человек», — Леон указал на меня. «А она?» Он погладил сестру по плечу. «Думаю, да. Твоя сестра и твой кузен — те, кого я называю порядочными», — примирительно ответил Джанни. «На твой счет у меня есть сомнения». «Как и у меня на твой счет». «Леоне, не зарывайся. Я человек терпеливый. Прошу тебя, остановись. Пора научиться держаться в границах дозволенного. Разговаривать со мной таким тоном — это из ряда вон. Понял? Я все-таки почти на полвека старше. Не забывай». «Как же забыть, если ты постоянно об этом напоминаешь?» Только тогда я понял, точнее, увидел, несмотря на выразительную внешность, Леоне был просто мальчишкой. Взрослости ему придавал высокий рост, 1,90 м. Я заметил, что женщины сверлили его глазами, где бы мы ни были, в ресторане, в гостинице, на улице, везде. Загипнотизированной ямочкой на подбородке и романтической бледностью они всячески пытались привлечь его внимание. Тщетно, Леона, поглощенный своими делами, от природы непохотливый, их просто не замечал. Некоторое время я думал, что флирт его вообще не интересует, пока однажды ночью он не рассказал мне о замужней женщине, намного старше его, с которой он спал. Он признался, что впервые кому-то об этом поведал. Почему именно мне, чужаку, пустому месту? Наверное, как раз поэтому. Вряд ли я бы стал распускать слухи. Или просто настал подходящий момент. Одна из тех ночей, когда, освободившись от давления родителей, мы открываем преимущество независимости, раскрепощающую теплоту мужской дружбы. Слушать диски, катать косяки, заказывать пиццу, а тем временем болтать и болтать, смеяться и смеяться. Не переставая до самого рассвета рассказывать небылицы, нести всякий вздор, а еще говорить о главном. Минет — это круто. 10 лучших песен всех времен. Как Марадона останавливает мяч. Будущее, о котором мы мечтаем, и которое, недоступное пониманию, словно смертельный диагноз, однажды застигнет нас врасплох. Леона дождался, пока Литл Энджи уснет, чтобы рассказать о 32-летней преподавательнице словесности, которой платили за то, чтобы она учила его греческому, и которая, насколько я понял, бесплатно давала ему совсем другие уроки. Раньше со мной никто так об этом не говорил. Я жадно впитывал все. Наконец-то у меня появился заслуживающий доверия собеседник, который, рассуждая о плотской любви, опирался не на вычитанные из книг, а на достоверные данные, на свежие воспоминания. Необычный хвостунишка, который на самом деле удовлетворял себя сам, а человек опытный и надежный. Впрочем, тот вечер Леоне сам на себя не походил. Он не смеялся, не острил, не строил из себя ни весь что. Он просил одного, чтобы к нему отнеслись серьезно. Больше всего он разволновался, когда начал перечислять то, что его бесило. Необходимость скрываться прежде всего. Затем преследующий его жестокий образ мерзавца-мужа, который каждую ночь требовал полагающуюся ему порцию семейного секса. Но больше всего его расстраивала возможная реакция родных. Мамы, папы, дяди Джани и даже, черт побери, сестры, узнай они, что он спутался не с еврейкой. Мне это не кажется несправедливым и отвратительным. Что за глупость, что за предрассудки, что за средневековая дикость? Так Леона открыл мне свое сердце одной из наших изматывающих нью-йоркских ночей. Убедительно и по-взрослому, пытаясь опереться на меня, как на товарища. Но сейчас, в очередной раз, сцепившись с дядей Джани, он опять стал тем, кем всегда был и кем, вероятно, еще долго останется — мальчишкой. Развитым, отважным и даже дерзким, но все же мальчишкой, который все больше увязал в не сулящей ничего хорошего перебранке с многоопытным и ни перед чем не останавливающимся противником. «Так в чем же проблема?» — спросил Леоне с вызовом, словно занимая оборону. «Именно в этом, мой мальчик, в том, что ты не видишь проблемы». «А если бы они не были одного пола? К примеру, если бы это были муж и жена?» «Я бы счел их крайне невоспитанными». «И все?» «Этого недостаточно?» «Сначала тебя чуть не вырвало, а теперь ты просто осуждаешь?» «Что я должен тебе сказать? Что некоторые сцены не вызывают у меня отвращения? Что на их месте я не стал бы прятаться? Что, будь на то моя воля, я бы не отправил их всех на необитаемый остров? Ты слишком многого от меня хочешь, потому что я бы сослал их всех на необитаемый остров. Так и есть». «Как нацисты», — еле слышно сказал Леоне. Некоторое время было непонятно, вопрос это или утверждение. В любом случае, его слова повисли в воздухе, словно готовый взорваться горючий газ. «Прости, что ты сказал?» Глаза дяди Джани вспыхнули от возмущения. «Леон, я попросил тебя повторить, что ты сказал». «Как нацисты», — повторил тот. «Они ведь собирались отправлять таких на необитаемый остров, нет? Хотя, чего я спрашиваю, тебе это и самому прекрасно известно». «Хочешь знать, что мне известно?» «Мне известно, что они этого не делали. На остров никого не отправили. Отправляли в места куда похуже, чем необитаемый остров. А еще известно, что в таких местах разумным и правильным выбором было не жить, а умереть, и что выйти оттуда на своих двоих было практически невозможно. Что мне еще известно? Посмотрим. Мне известно, что затрагивать подобные темы, приводить такие непристойные примеры здесь, за этим столом, в завершении прекрасного ужина, к тому же в присутствии нашего Анджелино, твоей сестры, кузена и старенького дяди, который много чего повидал на своем веку, в высшей степени нетактично и не делает тебе чести. Как видишь, мне много что известно, включая то, что меня больше всего огорчает. Ты меня очень разочаровал». Вспышки гнева у дяди Джани никак не влияли на его красноречие. Напротив, он становился еще заносчивее. В отличие от других, обострение конфликта делало его лишь хладнокровнее и словоохотливее. Как мне предстояло убедиться за долгие годы, в подобных случаях он проявлял упорство и несгибаемость. Подведший его помощник, назойливый дипломник или норовистый клиент, кто бы ни портил ему жизнь, дядя обращался с такими людьми одинаково, обрушивал на них гору неопровержимых сведений, которыми он щеголял, стремясь уничтожить соперника. Не случайно его юный собеседник, несмотря на самоуверенность, не держал удар. Об этом свидетельствовали пошедшие красными пятнами щеки и капли слюны на губах. Втянуть в спор Литл Энджи в качестве свидетеля обвинения, оживить призраков депортированных бабушки и дедушки и самоубийцы отца было ударом ниже пояса, естественно, результативным. Чему удивляться? В подобных прениях дядя Джани достиг совершенства, за это ему и платили баснословные гонорары. Повернуть все в свою пользу было его фирменным приемом. Он грубо воспользовался анафорой, чтобы изменить расстановку сил и превратить обвинителя в обвиняемого. Теперь Леоне предстояло сгорать от стыда на скамье подсудимых. Теперь он стал расистом, сорвавшимся с тормозов бессовестным болтуном. Что за странные люди? Они любили ходить в рестораны, придавали еде огромное значение. Не просто ее проглатывали, а с видом профессионалов оценивали каждое блюдо, словно на кулинарном конкурсе. А усевшись за стол, не упускали случая яростно поспорить о жизни, размазывая друг друга по стенке. Вряд ли дядя Джани имел это в виду, когда во время нашей первой встречи, указав на накрытый обеденный стол, прошептал: «Вот это значит быть евреем». Тогда, будучи не готовым под впечатлением от увиденного, мизомплас, убранство стола, горящие свечи, я понял его слова буквально. Однако, возвращаясь к ним после целой недели совместных обедов и ужинов, я понял, что тогда не придал им должного значения, недооценил неразрывную связь между экономическим процветанием, гастрономии и многословием. Мне даже стало казаться, что мамина осмотрительность в том, что касалось денег, еды и слов, в очередной раз отражала желание дистанцироваться от среды, где она выросла. Чего я не понимал, так это поведение Леоне. Зачем ввязываться в бесплодную полемику, в которой его неминуемо ожидало поражение? Не зная я об учительнице, с которой он спал, учитывая его равнодушие к толпам женщин, которые пожирали его глазами, я бы мог принять его гневное выступление в пользу гомосексуалов за желание защитить своих. После ночных признаний было ясно, что его вывела из себя не дискриминация, которой подвергались неосторожные голубки за соседним столиком, а тысячелетняя, хочется сказать, существующая с библейских времен традиция, которая запрещала ему, Леоне Сачердотти, свободно любить женщину другого вероисповедания. «А если бы гомиком был я, что бы ты сделал? Тоже отправил бы на необитаемый остров?» Я только что положил в рот первый кусочек чизкейка, волнение улеглось. В наполненном состоятельными посетителями зале ресторана вновь царила безмятежность. Франческа улыбнулась мне, давая понять выразительным взглядом из-под очков, что не стоит обращать внимание на эту стычку. В ее доме мужчины всегда бурно спорят, как вдруг Леон, решив поставить все на кон, сделал последний возмутительный выпад. Время опять словно бы остановилось, исчезло. Чизкейк перестал мне нравиться, я перестал его жевать. Зал вновь погрузился в загадочный трепещущий полумрак. Хотя никто из нас не осмеливался взглянуть в лицо дяди Джани, мы не сомневались, что его ответ согласно третьему закону динамики, будет наделен той же разрушительной силой, что и провокация, которую позволил себе племянник. Мы ошибались. Дядя Джани нанес еще более жестокий удар. «Господь Бог дал тебе член, чтобы ты не подставлял собственную задницу, а кончал в чужую». Game, set, match. Словом, я много чего мог рассказать, чтобы подтвердить резкие высказывания отца, его подозрения и предрассудки, подлить масло в огонь его мелочной враждебности. Я этого не сделал. В очередной раз, как и с мамой, но и из совсем иных моральных соображений, я не раскрыл рта. Где-нибудь в расщелинах ада есть круг, где томятся уклоняющиеся от ответа дети. Пропахшие серое место пытки, где ватаги неблагодарных сопляков искупают вину, заключающуюся в том, что на настойчивые расспросы родителей они слишком часто отвечали скомканно и холодно. Годами я был жертвой заговора молчания, а теперь платил родителям той же монетой. Возмездием за то, что они упорно скрывали от меня все подробности, свое происхождение, воспоминания, чувства, обиды, было лицемерие их сына, куда более коварное и малодушное, чем их собственное. 5. После 3,5 часов пути мы наконец-то добрались до пляжа, о котором дядя столько дней рассказывал сказки. Погода не сулила ничего хорошего. Мое настроение тоже, полоска песка, тянущаяся вниз вдоль Куперс-Бич под тяжелым небом, была мертвенно-бежевой кладбищенского цвета. Солоновато-горький запах водорослей, вьющихся растений, свежей краски набегал горячими волнами и щекотал ноздри. Возможно, из-за неподходящей погоды или потому, что день был будничный, здесь прохаживались в основном люди в возрасте. Франческа вовремя отвертелась, пожаловавшись за завтраком на легкое недомогание, мол, ей очень жаль, но лучше она побережется, посидит в отеле. Литл Энджи, у которого тем утром отчего-то пропал аппетит, выбросил белый флаг немного позже. В машине, в наказание его невежливо высадили у станции метро в паре кварталов от дома. Дядя Джани спросил, почему я не раздеваюсь. Сам он не заставил себя ждать. Пока нам устанавливали зонт, дядя стремительно, словно спортсмен, избавился от рубашки пола, бермудов и тряпичных туфель, оставшись в плавках с гавайским рисунком. С тем же нетерпением он ринулся навстречу первой набегавшей волне. Поплавав, притрусил обратно и растянулся на циновке в нескольких сантиметрах от лежака, на котором мерз я. Рядом с другими купающимися, в основном его сверстниками, в элегантных шортах и соломенных шляпах, дядя Джани выглядел аборигеном. Ничто в нем не напоминало цивилизованного господина, который 15 минут назад отвалил служащему в моряцком костюме полсотни баксов за возможность оставить машину на парковке одного из самых эксклюзивных пляжей Восточного побережья. «Ты чего не в плавках?» «У меня их нет». «Что значит нет?» «В Риме забыл». «А голову-то в Риме не забыл?» «Прости, почему ты мне не сказал? Мы бы купили новые». «Не волнуйся, мне и так хорошо». «Ты что, мормон или социопат?» «Дядя, мне правда хорошо». «Я врал, мне было вовсе нехорошо. Я еще не пришел в себя после разговора с отцом, устал от долгой поездки в машине. Мне не верилось, что 10 дней пролетели так быстро. Я завидовал Франческе, которой хватило смелости смыться, и симулянту Литл Энджи с его выдуманным головокружением. Мысль о том, что жалкий остаток каникул я проведу на пляже, неважно на каком, вызвала у меня злость, которая была еще сильнее от того, что я не мог ее выплеснуть. Словом, я не горел желанием выслушивать очередную отеческую нотацию. Не хотел, чтобы до меня докапывались, разбирали по косточкам, оценивали. Казалось, дядя Джани только и умеет, что растолковывать людям, кто они такие, и советовать, как стать другими, желательно похожими на него. Так вот, мне это порядком надоело. Я мечтал до обеда полежать неподвижно в тишине. План на ближайшие часы состоял в том, чтобы говорить как можно меньше, а главное — не обгореть. Тут и появился Леоне в гидрокостюме. Под мышкой доска для серфинга. «Ты умеешь серфить?» — удивился я. «Он умеет себя калечить», — с издевкой сказал дядя Джани. «А еще сделать так, чтобы меня хватил инфаркт. Именно это и произойдет, если он залезет на эту штуковину». «Я 2 года подряд завоевывал золотую медаль на региональном чемпионате по виндсерфингу», — похвалился племянник. «Серф — это другое. Да и спасатель сказал, что сегодня неподходящая погода для таких выкрутасов». Не отвечая, решив одновременно бросить вызов дяде, капризным волнам и потемневшему горизонту, Леоне с обычной дерзостью направился навстречу судьбе. «Ну так что ты имеешь против плавок?» — спросил дядя Джани, растягиваясь на циновке. Я объяснил ему, что мгновенно сгораю. «А на солнцезащитный крем у тебя аллергия?» Заводить песню о патологической стыдливости и брезгливости казалось мне не лучшим решением, поэтому, последовав примеру Леоны, вместо ответа я лишь улыбнулся. «Знаешь, что я заметил?» — не унимался дядя. Приподнявшись, он возился с трубкой и потертой кожаной табакеркой. «Что?» «Ты всегда боишься». «Боюсь?» «Да-да, боишься». На этот раз я не мог не уточнить, что он имеет в виду. «Мальчик мой, ты всегда на чеку, на стороже. Само по себе это неплохо. Напротив, это признак зрелости. Ты все обдумываешь, у тебя есть голова на плечах. Однако, прости, если я обращаю на это внимание, ты никогда не отпускаешь вожжи. Слишком обеспокоен реакцией окружающих, словно пытаешься защитить их от них самих. Так вот, знай, что другие не мучаются подобными угрызениями совести. Не задумываются, как себя вести, чтобы не причинить тебе вреда. Они делают то, что хорошо для них самих. И ты должен вести себя так же, серьезно. Грех не наслаждаться жизнью в твоем возрасте. Я хочу сказать, нельзя все контролировать. У кого ты этому научился? Гвидо был не таким, наоборот. От матери? Вряд ли. Она на редкость упертая». «Ну вот», — подумал я, — «опять виноват отец. Это он воспитал меня трусом, хотя наши дипломатические отношения были как никогда напряженными. Мне было жаль оставлять без ответа обидные намеки на человека, которого я по-прежнему считал образцом для подражания. Но когда дяде достойный отпор?» «Надеюсь, что завтра, когда каникулы кончатся, ты опять не исчезнешь с радаров», — неожиданно сказал он. Это не прозвучало как упрек, скорее как пожелание, в котором было заложено сожаление, что ему не суждено сбыться. Зная дядю, надо признать, он выразился очень мягко. В одном уголке рта у него была зажата трубка, из другого нервно вылетали облачка дыма. «Должен признаться», — продолжал он, — «я думал, что после Песах ты объявишься. Я на это рассчитывал. Вроде тебе понравилось. Я надеялся, что ты позвонишь, навестишь меня. Я как влюбленный не отходил от телефона, а ты оказался неумолим. Ты, мальчик мой, этого еще не знаешь, но в душе ты настоящий Дон Жуан». Он издевался? Судя по его взгляду, скорее всего, но это было неважно. Я уже усвоил, что у Сачердотти так принято — бросать серьезные обвинения с улыбкой на устах, говорить правду под видом шутки. Или нет, ровно наоборот. Я еще не разобрался. «Хочешь, чтобы я тебе объяснил?» — продолжал он, переворачиваясь на живот. «Вряд ли стоит, но не могу удержаться. Я даже доволен, что Кьяра не поехала. Бедная девочка, глуповатая, совсем незрелая, но она просто прелесть. Благодаря ее отказу я предложил эту безумную идею твоей маме. Не думаю, что переговоры прошли легко. Она человек непростой, мы с ней долго торговались. Хотя я ведь не в колонию для малолетних преступников тебя забирал. Просто мне очень хотелось с тобой познакомиться. Уверяю, ты не разочаровал ни меня, ни своих кузенов. Я хочу сказать, это не экзамен, ни в коей мере. Но ты нас приятно удивил. Позавчера вечером, когда ты отправился спать, а мы остались в холле поболтать, твоя кузина пела тебе хвалебную песню. Слышал бы ты ее. Она считает, что ты не такой, как все, что ты настоящий гений, что ты умеешь слушать, не тщеславен, отзывчив. Она права. Но, повторяю, не надо перегибать палку, иначе, не желая мешать другим, ты не воспользуешься открытыми перед тобой невероятными возможностями. И это будет досадно. У тебя, мой мальчик, слишком нежное сердце. Поэтому я надеюсь, что, вернувшись в Рим, ты не пропадешь из моего поля зрения, как в тот раз. Не позволишь глупой щепетильности сбить тебя с пути. Используй меня, используй этого эксцентричного богатого старого холостяка. Как все, кто не привык быть в центре внимания, я не знал, что и подумать. С одной стороны, к чему отрицать, меня переполняло тщеславие. С другой, мне хотелось раствориться в воздухе, как дым его трубки, и улететь далеко-далеко, к побережью Канады или даже в Гренландию. «Да, я трусишка», — сказал я, пытаясь справиться с неловкостью. «Вот видишь, у тебя есть самоирония, но шутки в сторону, я же не обзывал тебя трусом. Ты осторожен, вот и все. Не хватало только, чтобы ты вел себя, как этот злодей. Гляди, он себе сейчас шею свернет». «Да ладно, у него неплохо выходит», — сказал я ехидно. Открывавшееся нам зрелище можно было назвать борьбой человека с океаном. И в лучших традициях природа одерживала верх. Леоне до сих пор не сумел забраться на доску, будь она с парусом, а море поспокойнее, все бы давно получилось. К тому же ему не удавалось прорваться через ближайшую темную стену волн, которые из-за ветра становились все круче и рокотали все громче. Точку в их споре поставила молния, которая озарила небо, из-за которой последовало угрожающее ворчание, а затем страшный грохот. Мы укрылись в ресторане на пляже. Как раз успели занять столик и любовались штормом из-за надежной, защищавшей нас застекленной стены, расстелив на коленях льняные салфетки и наслаждаясь горячим крем-супом с моллюсками. Когда после обеда мы сели в машину, дождь уже прошел. Увы, летний ливень не принес прохладу, дышать стало еще тяжелее. Припарковались мы не близко от дома, дальше пошли пешком, изнывая от влажности. Дядя Джанни нас проводил, одержимый желанием все держать под контролем. Он решил проследить, как мы соберем чемоданы. Лично он, по его словам, владел этим искусством в совершенстве. Мы позвонили в домофон. Тишина. Хорошо, что Литл Энджи выдал нам запасные ключи. «Ну что за балаган? Я же ему говорил», — посетовал дядя Джанни, входя в квартиру. «Ребята, я же просил помочь Анжелину убраться». Дверь в спальню была закрыта, а мне срочно понадобилось в туалет. Постучал, тишина, вошел. Литл Энджи лежал на постели, по-прежнему одетый для поездки на море, словно последние 7 часов своей бессмысленной жизни провел на пляже. Воняло горячим пивом, марихуаной, грязными носками. «Не человек, а 33 несчастья», — вздохнул дядя Джанни. «Ну-ка, разбуди его». Я положил руку на плечо Литл Энджи и слегка потряс. Увы, тот не подавал признаков жизни. Дядя Джанни тоже попробовал его разбудить. Ноль реакции. Поднес палец к его ноздрям. «Дышит». Набирая номер неотложки, дядя сказал Леоне спуститься на улицу и ждать врачей. Мне же он велел продолжать трясти Литл Энджи. Нужно было привести его в чувство. С тем же уверенным видом многоопытного человека, в конце концов он был знаменитым адвокатом по уголовным делам, дядя принялся осматривать грязную дыру. Проверил все блистерные упаковки с лекарствами, вылил содержимое полупустых железных банок в раковину, на всякий случай выкинул в унитаз найденную в ящике марихуану. Все это время он ругался. «Вот идиот! Разве можно быть таким идиотом? Я ему покажу Будду!» Через четверть часа ворвались 3 фельдшера разного цвета кожи в сопровождении Леоны. Затем все отправились в больницу. Кроме меня, меня послали в отель рассказать обо всем Франческе. Прежде чем расстаться со мной, дядя Джанни строго-настрого приказал ждать его в отеле и никуда не ходить. Как только получится, он нам позвонит. Договорились? Мгновение спустя я уже был в метро. В это время, в самый час пик, лучше было туда не спускаться. А вдруг Литл Энджи умер? Разве подобный вопрос не должен был повергнуть меня в ужас? Тогда почему же мне было все равно? Куда подевался сопляк с раннего детства, одержимый мыслями о смерти? Где его хваленое доброе сердце? Куда исчезла привязанность к Литл Энджи? Никаких высоких чувств, никакой жалости, мне только дико хотелось поссать. Наверное, именно тогда я открыл, что смерть не столь уж многих людей способна нас потрясти. Впрочем, чем бы ни кончилось дело, с завтрашнего дня я его уже никогда не увижу. Зачем переживать? Дядя Джанни обещал, что в последний вечер мы пойдем в устричный бар. Единственное, о чем я сожалел, о коктейле из креветок и лобстера, который мне посулили и о котором, видимо, следовало забыть. Вот облом. Я проклинал ненасытного Литл Энджи, злоупотреблявшего веществами, которые, вероятно, и довели его до подобного состояния. С другой стороны, в кои-то веки я не находил причин упрекать себя в бесчувственности. Они, сачердотти, сами открыли мне радости гедонизма, от которых я теперь не мог отказаться, тем паче долго их предвкушая. Дядя Джанни вырвал меня из душного родительского мирка и увез в страну, где стремление к земному счастью является конституциональным правом. По крайней мере, утешал я себя, выбираясь на свет из катакомб подземки в нескольких кварталах от отеля, проведу время с Франческой. Она действительно назвала меня гением? Или дядя ловко исказил ее мысль? Как же трудно пробираться сквозь гиперболы дяди Джанни, расшифровывать их. Надо признать, что до сих пор ни одна девушка не относилась ко мне со столь искренней симпатией. В любом случае, я не вполне понимал, какого рода интерес она ко мне испытывала. С другой стороны, у меня не было оснований сомневаться в силе ее чувств. В первые дни, заметив, что за завтраком она старается сесть рядом со мной, не упускает случая ко мне обратиться, я решил было, что она издевается. Подобные подозрения опирались на опыт. Мои одноклассницы часто так прикалывались. Выбирали очередного нелепого простофилию, делали вид, что он им интересен, а когда он втюрился, оставляли его ни с чем на потеху толпе и терзающим несчастную жертву демонам. Хотя я и был недоверчивым, подобное объяснение я все-таки исключал. И не потому, что в глубине души не боялся оказаться потенциальной жертвой злых шуток, а потому что твердо знал, Франческа не такая. Впрочем, я не питал иллюзий. Напротив, патологическая неспособность к самообману подталкивала рассматривать чувства Франчески как проявление любопытства с немалой долей снисходительности. Это типично для богатых и умных женщин с причудами. Вероятно, я был чем-то не слишком значимым, но необычным, что привлекало ее внимание. Новой игрушкой, с которой можно было вдоволь наиграться. Ей явно нравилось со мной разговаривать. Она этого не скрывала. И реши я разыграть свою партию. Реши я разыграть свою партию, то что? В этом месте тропа моих мыслей неожиданно обрывалась. Передо мной вырастал густой лес сомнений. Не имея оснований сомневаться в ее искренней симпатии ко мне, я вынужден был спросить себя, что же я чувствую к ней. И, не ходя вокруг да около, решить, достойна ли Франческа Сачердотти моего внимания и в какой степени. Школьная жизнь научила, что дела сердечные, даже самые искренние чувства, подчиняются суровым законам репутации. Ты можешь быть самой соблазнительной девчонкой в школе, но если по какой-то причине этот факт не является общепризнанным, никто не обратит на тебя внимания и не воспримет всерьез. К слову, это объясняло, почему я провел последние 2 триместра, вздыхая по Софии Каэтани, с которой ни разу не обмолвился и словом, и которая, несмотря на почти ангельскую красоту, поначалу не произвела на меня особого впечатления. Постепенно и неизбежно преображавшая ее слава подействовала и на меня. Я даже решил, что на свете нет никого милее. Только совершенно невероятное создание могло подтолкнуть такого сосунка, как я, равнодушного к политике, не имевшего ясных идеалов, выйти на демонстрацию против гнусных преступлений Израиля в отношении храброго народа Палестины. «Знаешь, что я бы с ней сделал?» — сказал Деметрио во время сидячей забастовки против израильского премьера Ицхака Шамира, проходившей прямо перед нашей школой. Я знал, кого он имеет в виду, стоявшую на трибуне блондинку, которая, размахивая палестинским флагом, заводила толпу. «Что?» — спросил я, надеясь услышать весьма непристойный ответ. Я бы кончил ей прямо в лицо. По-моему, она из тех, кому такие игры нравятся. Те это кто? Принцесса Пассионария, адская смесь. А Франческо? Что бы сказал мой приятель о такой, как Франческо Сачердотти? Что бы он с ней сделал? Достойна она была попасть в одну из его мерзких порнографических фантазий или лучше было запереть ее в наказание в какой-нибудь убогой каморке? В этом-то и было дело. Жаль, что нельзя было рассчитывать на Франческу. Порой она казалась красавицей, но чаще нет. Считать вслед за дядей Джани, что во всем виноваты уродливые очки, превращавшие привлекательную девушку в невидимку, было некоторым упрощением и к тому же превращало яркую по характеру Франческу в пластмассовую куклу. Как не разделять раздражение дяди Джани тем, что племянница за собой не ухаживает? На самом деле казалось, будто Франческа старается скрыть все, что в ней было красивого, и показать то, что стоило затенить. Ее небрежность не имела ничего общего с небрежностью Софии Каэтани. Если у первой это было следствием равнодушия, у второй это был осознанный и действительно стилистический выбор. И поскольку сопровождавшие рукоблудство мечты были единственным пространством, где я давал волю фантазии, в последние дни я подверг Франческу суровым испытаниям. Результаты эксперимента оказались противоречивыми и даже разочаровывающими. Думая о ней так, как я неоднократно думал о ее матери и все чаще о Софии Каэтани, я испытывал неловкость и угрызение совести. Словно заложенный в наших отношениях инцест не возбуждал, а наоборот, останавливал. Или нерешенный вопрос с репутацией Франчески не позволял моей фантазии разгуляться. Так почему же, когда она сидела рядом, когда я о чем-то спрашивал, я чувствовал приятную щекотку? Во всем виновато тщеславие или в меня проникло нечто загадочное? Меня покорили не отдельные, пусть и привлекательные черты, выразительные глаза, ровные зубки, осиная талия, пышное декольте, а свет, который, сама того не ведая, излучала Франческа, переливчатое сияние, которое рождали ее человеческие качества и которая подкреплялась чем-то столь же неуловимым сочетанием ласковых манер и запаха кожи, одновременно резкого и ванильного, ароматного, как только что вытащенное из духовки печенье. Почему-то меня только сейчас дошло, что испортившее день на пляже кислое настроение было обусловлено отсутствием девушки, которая вызывала у меня смутные чувства и противоречивые впечатления. «Кузины, которые я, возможно, вовсе не хотел увидеть в купальном костюме?» Я попросил служащую на ресепшн позвонить мисс Сачердотти. Франческа ответила после третьего звонка. «Как, вы уже здесь? Мы же договаривались на 9». Коротко рассказав о случившемся, я почувствовал, что она встревожена. Тогда я принялся ее успокаивать, не имея надежных доводов, выдал пару расплывчатых пожеланий. Нет, бежать к ним не нужно. Дядя Джани велел ждать в отеле. Пусть не торопится, я найду, как убить время. Слушай, почему бы тебе не подняться? У них не холл, а морозилка. Я как раз собиралась что-нибудь заказать. Со вчерашнего вечера ничего не ела. Я обнаружил ее в коридоре у двери более или менее в том же виде, что и за завтраком. Белое поло, темно-синие бермуды. Босая, лохматая, на носу треклятые очки, зато волосы, не собранные в ненавистный дядя Джани пучок, мягко спадали на плечи. И вновь я еле выдержал допрос с пристрастием, которому она подвергла меня в коридоре. «Значит, с ним ничего страшного, ты уверен?» Уверен я не был, но предполагал. «Бедняжка, у него такая депрессия. Ты даже не представляешь, что у него был за видок». Вернувшись в номер, Франческа сняла очки и протерла их краешком простыни. Потом уселась на кровать, прислонилась к спинке и продемонстрировала, что глазной тик может быть весьма загадочным и волнующим. «Черт, что же это такое?» — вздохнула она. «Я уверен, он будет в порядке». «Подождешь минутку?» — попросила Франческа. «Конечно». Она схватила с тумбочки толстенную книгу и уткнулась в нее, как священник в требник. Было ясно, что она провела так весь день в компании с этим кирпичом, Я не удивился. Валявшийся на полу рядом с мокасинами рюкзак походил не на ручную кладь, а на передвижную библиотеку. «Прости», — сказала она, — «если я не дочитаю главу, буду нервничать. Осталось 3 или 4 странички». В номере царил хаос. Он был меньше, чем номер дяди Джани, и хотя располагался парой этажей ниже, отсюда открывался тоже изумительный вид. Зелень центрального парка в окружении шпилей остроконечных зданий, сиявших в огнях летнего заката. Однако я лишь мельком взглянул на великолепное зрелище. Сидя в кресле Бержер перед кроватью, твердо уверенный в том, что мое любопытство является односторонним, я не отрывал глаз от читательницы, от которой, в свою очередь, исходил приглушенный свет, как на полотнах фламандцев. Острые коленки слегка подрагивали, а губы шептали, выводя забавную кантиленну. Франческа была настолько худой и костлявой, как будто еще не успела вырасти и окрепнуть. «Готово», — сказала она, откладывая книгу на тумбочку с детской кротостью. «Почему ты не читаешь про себя?» «Действительно, почему?» — повторила она, потягиваясь. «Что тебе сказать? Мне нравится звук. Это как напевать себе колыбельную. Видно, что я дочь драматической актрисы». Ее слова меня удивили. В отличие от брата, Франческа редко упоминала о матери. По крайней мере, я такого не помнил. Впрочем, чем ближе я с ней знакомился, тем больше замечал, что она похожа на мать. Не внешне, их сближало нечто неуловимое, особенное. Настроение, поза, манера себя вести. «Ты и правда не можешь прерваться на середине главы? Это форма невроза?» «Потрясающая книга», — сказала Франческа с воодушевлением. Вновь схватив том, она принялась его листать, держа нежно, словно любимую мягкую игрушку или домашнего питомца. «Ты знаешь Джордж Эллиот?» «Я должен». «Имя мужское, но это женщина. Это ее последняя книга. Даниэль Деронда. Тебя не восхищают романы, в которых героиня уже на второй странице теряет все свое состояние, а герой только в конце понимает, что он не тот, кем себя считал?» «Что это, укол ревности? К писательнице, которая выдавала себя за мужчину?» «Ну да, я не только понятия не имел, кто такая Джордж Эллиот, но и не собирался узнавать. Отчего же мне было обидно, что эта странная и прелестная девушка относится к ней с поклонением? Возможно, потому что, раз я всегда считал чтение занятием для лузеров, я никогда не задумывался о взаимной зависимости между теми, кто пишет книги, и теми, кто их читает, насколько это восхитительно для тех и других. «Знаешь, кого мне напоминает эта книга?» «Кого?» «Тебя». «Меня?» «Ага, тебя». «И чем? Уж, пожалуйста, объясни». «Ну, не знаю. В ней полно драм, взлетов, катастроф и таинственных полуевреев». Меня больше не удивляла утонченность Франчески. Это было одно из проявлений ее эксцентричности, обусловленное невероятной начитанностью. Что же до прочего, значение слов, содержание нашего разговора, все было настолько смутным и непонятным, что я решил остановиться и не задавать больше вопросов, возложив на Франческу бремя сменить тему. «Ну, так как? Что-нибудь заказать?» «Да, я знаю, нужно дождаться остальных, но, по-моему, я тебе говорила, что не ела со вчерашнего дня. Будешь клаб-сэндвич?» «Здесь они просто объедение. Подают с жареной картошкой и луковыми кольцами». «С удовольствием». «И кока-колу». «А как же? Хочешь принять душ?» Предложение было, или, по крайней мере, казалось неуместным, колким, немного обидным. С одной стороны, я воспринял его как намек на то, что у меня с гигиеной не все в порядке. С другой — это походило на проявление близости между взрослыми людьми, если не любовниками и супругами, то, по крайней мере, товарищами, поэтому мне было ужасно неловко. Как ни крути, мы оставались мужчиной и женщиной, сидящими в пышном гостиничном номере за 1000 километров от людей, которые имели право нас порицать. «Я серьезно», — сказала она, набирая рум-сервис. «Если хочешь, возьми халат. Он еще не распакован. Ненавижу халаты». Пока она отдавала по телефону указания на мелодичном, безукоризненном английском, я гадал, чем перед ней провинились халаты. Стены ванной были из разноцветного мрамора с преобладанием розового и песочного. Под зеркалом растянулись две парных раковины, просторная душевая кабина отдельно от ванны и еще одни патрицианские покои, где я был бы не прочь жить и умереть. Впечатление портил запах, точнее, вонь канализации и тухлятины, которая, судя по всему, вполне демократично присутствовала во всех уборных Манхэттена. Зато каждый предмет волшебно и откровенно рассказывал о личной жизни юной девушки. Ничего непристойного, ни в коем случае, но чувствовалось, что это личное пространство, куда другим вход заказан, поэтому меня охватило волнение. Похудевший за 10 дней тюбик зубной пасты, коробочка для контактных линз, флакончик одеколона, крем Нивея, целое семейство расчесок и щеток. Загнутые буквы «С» волос — это драгоценная реликвия, замер отчаянно цепляясь за решетку слива. Я охотно разделся и еще с большей охотой залез под душ и, наконец-то, опорожнил мочевой пузырь. Впрочем, единственным моим желанием было слить до конца горячую воду, лишь бы отомстить за холодный душ, который я принимал последние 10 дней, за проведенное на пляже невеселое утро, за дурацкие проповеди дяди Джани, за отвратительный запах смерти в спальне Литл Энджи. К сожалению, жажда возмездия оказалась слабовата для неиссякаемых водных ресурсов шикарного манхэттенского отеля. В отместку я обильно опрыскал подмышки дезодорантом для аллергиков. Ханженство не позволило предстать перед хозяйкой номера в ее халате, как сделал бы настоящий сачердотти. «Пришлось одеться. Я вышел вовремя», — сказала Франческа. «Еще немного, и она бы вызвала полицию». Солнце окончательно зашло, унеся с собой мой последний день в Америке. Франческа, которая по-прежнему сидела на постели, но теперь, скрестив ноги перед тележкой с типичной гостиничной посудой, к которой я с того дня питаю слабость, одной рукой велела мне придвинуть кресло, а другой приподняла металлическую крышку. Вуаля, тосты с начинкой, картошка и луковый кольц. «Недурно», — воскликнула она с довольным видом. «Но у тебя больше картошки». «Угощайся, Франч». Она откровенно рассказала мне о родителях. Похвасталась, что у них с отцом много общего. Нарисовала его портрет, вполне совпадавший с моим впечатлением, терпеливый, с чувством юмора, созерцательный. А еще family man, коллекционер чайников, отличный повар, чемпион по бэкгэмон, семьянин нардом. С детьми он был бесконечно заботлив, у них даже был персональный шофер, возивший то на плавание, то на танцы, то к репетиторам. Главное — восполнить отсутствие жены и матери. Однажды, снимаясь в Полинезии, она исчезла на полгода. Франческа рассказала, что Тулия питала слабость к Леоне, ведь он был «беккор». В переводе с иврита — «первенец». Я поинтересовался, почему она так думает. Она ответила, что неоднократно в этом убеждалась. Я спросил, обидно ли ей. Она ответила, так уж устроена мама. Мужчины ей нравятся больше, чем женщины. Не могу ее осуждать. В очередной раз я позавидовал честности и стоицизму, на которые была способна Франческа. Одним небесам известно, мечтал ли я иметь настолько ясное представление о собственных родителях и проявлять к ним подобное понимание. Я осознал, что это, когда она спросила об отце, и я ответил, возможно, не желая отставать от нее, что это человек, с которым мне лучше всего на свете. Точно, согласилась она. Он показался ей интересным. И прибавила, что только необычный человек мог завоевать любовь, она так и сказала, такой женщины, как тетя Габриэла. Я взглянул на нее сурово. Помимо того, что сводить историю родителей к чистой романтике казалось мне совершенно нелепым, откуда ей было известно, что за женщина моя мать? Догадавшись, что я в недоумении, она поспешила объяснить. «Что тебе сказать? Я знаю, это твоя мама и все такое. А я ее видела всего один раз, точнее, два. Но знаешь, для меня, для нас она легенда. Я серьезно. Хочешь, считай меня чокнутой, но это так. Когда я столкнулась с ней на бабушкиных похоронах, я просто обалдела. Мне о ней все известно. Бабушка все время о ней рассказывала. Говорила, что Габриэла — единственная, кто давал ей отпор. С одной стороны, было странно, что знаменитая тетя Нора, дьявольский призрак, который на протяжении месяцев терзал мое воображение, для Франчески был просто бабушкой. С другой, мне казалось диким, что такой человек, как мама, степенная, уравновешенная, дотошная, непогрешимая, одновременно строгая и легкомысленная, для кого-то, кто при этом видел ее всего пару раз, могла стать примером или, как она выразилась, легендой. Даже самые преданные мамины ученики не дали бы ей столь восторженной оценки. В каком смысле дать отпор? Похоже, бабушка считала ее исключительно одаренной. Она показывала нам ее школьные табели с отличными оценками и говорила, что «захоти Габриэла, она бы добилась чего угодно». А вышло иначе. Я попытался прочесть недобрые мысли тети Норы, о которых Франческа умалчивала. Все, чего добилась мама, вышло за отца и произвела на свет меня. Обычная глупая домохозяйка добивается куда большего. Тем не менее, бабушка переживала из-за того, что отношения с любимицей испортились. Из-за того, что она не сумела сгладить дурацкие противоречия, она считала это главным промахом и самой тяжелой бедой в старости. Кто потерпел неудачу? Мама или их отношения с бабушкой? То, что Нора так и не сумела зарыть топор войны, или непроходящая обида племянницы? В очередной раз я почувствовал унижение при мысли, что вопросы, которые бередили мне душу и ранили, и которые от меня долго скрывали, в доме сачердотти давно обсудили, всем без стеснения перемыли косточки. Я спрашивал себя, а что, если мама незаметно для меня самого своим поведением, лишь внешне суровым, лишь отчасти ироничным, сделала и меня приверженцем мафиозного культа скрытности? Этим ли объясняется, почему всякое слово моей кузины, всякое новое откровение приводили меня в такую растерянность и что воспринимались как оскорбление? «Можно тебя кое о чем попросить?» — сказала Франческа, помрачнев. «Конечно. Не называй меня Франчи, ладно? Прости, дело не в тебе. Ты ни при чем, но я не люблю, когда меня так называют». «Зови как угодно, хоть Дженофевой, если тебе нравится. Но только прошу, прошу, все что угодно, только не Франч». Что поразило меня сильнее? Странная просьба, то, что ее породило, или то, каким тоном Франческа ее произнесла? Я не знаю. На самом деле, войдя в номер, я начал звать ее уменьшительным именем, как звали все, брат, дядя и даже доходяга Литл Энджи. И на самом деле прежде я не осмеливался обращаться к ней столь фамильярно. Зачем я это сделал? В те годы сказали бы, чтобы выглядеть крутым. Признаюсь, подобное поведение мне не шло. Или это была попытка почувствовать себя частью семьи? Чтобы мной не двигало, теперь я понимаю, что излишняя вольность оказалась ошибкой. Во-первых, потому что она не прошла незамеченной. Во-вторых, потому что, видимо, Франческу это настолько раздражало, что она попросила меня так не делать. Снова я спросил себя, имею ли право обижаться. В каком-то смысле, да. Сейчас, когда мы сидели напротив друг друга, одни в гостиничном номере, и были как никогда близки, она отдергивала меня, отстранялась с решительностью, которой я... за ней не замечал. Все могли звать ее Франчи, я нет. Впрочем, если задуматься, можно было повернуть это в мою пользу. Поскольку она дорожила мною больше, чем остальными, она ожидала от меня иного поведения. Ей не нравилось уменьшительное имя, и она знала, что такой любезный молодой человек, как я, не станет настаивать. Что ни говори, это выглядело чудно. Я наблюдал, как она терпит упреки дяди и насмешки брата с редким стоицизмом. А теперь весь этот сыр-бор из-за имени. Почему она терпеть не могла, когда ее называли Франч? Почему ненавидела халаты? Почему не могла не дочитать главу? Почему говорила о моей маме так, как я мог бы говорить о Человеке-пауке? Тут телефон принес нам добрые вести из больницы. Литл Энджи отделался промыванием желудка. Тем временем Леоне сел в такси и вернулся на базу. Меня же дядя просил не двигаться с места. Хватит с него чрезвычайных ситуаций, и еще не доставало, чтобы я в этот час отправился на прогулку. Поскольку сам он, вероятно, останется у изголовья Литл Энджи, лучше мне переночевать в его номере. Он уже позвонил в отель и все объяснил. Нил, консьерж, которому дядя позолотил ручку, ждал меня внизу с ключом. «А чемодан?» «Завтра сложишь», — успокоила меня Франческа. «Да, но мне это не нравится», — соврал я. «Может, пройдемся?» «Такой час? А сколько времени?» «Не знаю, 11 с чем-то». «Разве это поздно? Что с нами может случиться?» «Но дядя, он же не наш раввин». Франческа сказала, что в нескольких кварталах от отеля было одно местечко — Бадис. Нечто вроде кафетерия, который открыт всю ночь. Типичное, скромное заведение, очень милое. Они с дядей обнаружили его в первый день, когда им не спалось, и они встретились в холле в 4 утра. «Слушай, я целый день просидела в заперти». Она замолчала, затем продолжила. «Я очень хочу съесть десерт, а ты? Мы заслужили. Нельзя позволять этому дураку Энджи испортить нам последнюю ночь». Спустя несколько минут она появилась из ванной, уже без очков. На ней было летнее платье цвета грязного льда. Я впервые увидел ее в таком виде и решил, что этот мизе — наряд французский — не для нее. Когда мы стояли у лифта, она объявила, что кое-что забыла. Мы вернулись в номер. Она вошла, порылась в лежащем на полу рюкзаке, в своей маленькой передвижной библиотеке. Вытащила книжку поменьше и поудобнее, чем роман Джордж Эллиот, и быстро сунула в карман. Заметив мое изумление, улыбнулась и объяснила свой поступок. По прошествии лет ее слова кажутся мне неопровержимой истиной. «Никогда не знаешь». Выйти на улицу означало принять контрастный душ только наоборот. Двери раздвинулись, и мы попали из полярной тундры, какие-то леса Амазонии. А ведь Нил нас предупреждал, сегодня самая душная ночь в году. Очевидно, он подсластил пилюлю. Вне всякого сомнения, это была самая душная ночь за 100 лет. По улицам бродили только нищие, все они ковыляли, как зомби. Знаменитые Bright Lights — огни рекламы. Скрытые за влажными газообразными слоями подрагивали, как факелы на ветру. Пара шагов, и наши лбы стали склизкими, как маракуйя. В Барис имелся целый ряд вентиляторов, которые свисали с потолка и бессмысленно двигали лопастями, собирая мрачные сгустки нездорового перегретого воздуха. Немногочисленные посетители выглядели так, будто все они только что потеряли работу. «Я же говорила, милое местечко, правда?» Она не впервые употребляла это определение, причем всегда не к месту. Нет-нет, о Бадис можно было сказать что угодно, но назвать его милым нет. Впрочем, у Франчески «милое» не всегда было эвфемизмом. Иногда оно означало совершенно другое. «Милый» была вилла на побережье, куда сачердотти ездили летом. Великолепная сарацинская башня, нависавшая над самым морем. После ремонта мать Франчески выпустила открытку с фотографией виллы, и дочь использовала ее как закладку. Показывая мне ее, она спросила, «Разве не милая?» Очевидно, что в подобном случае бесцветное прилагательное не подчеркивало, что передо мной архитектурный шедевр. Это и так было ясно, а смягчало впечатление, которое подобная привилегия могла произвести на собеседника. Снобам никогда не понять. Притворность understatement — сдержанного высказывания — не делает добродетельнее их самих. Она заказала нам кофе и вафли. Вот увидишь, порции огромные. Тарелки действительно были extra large, огромные. Ладно, тем лучше. Хотя мы и не признались в этом друг другу, после новостей из больницы у нас опять разыгрался аппетит. «Да уж, парень попал в переплет», — сказал я, развивая одну из любимых тем. «Ты о чем?» «Представь себе, не начнись гроза, не поторопись мы домой. Застрянем мы в пробке. Что за мрачные мысли? Ты не представляешь, какой у него был видок. «Ты это уже говорил. Спасибо за мерзкие подробности. Болтать с девушкой, позволять ей подшучивать над собой, рассказывать ей что-нибудь мерзкое. Так, смеха ради. Стоило задуматься, бывает ли что-нибудь лучше на свете. Я вспомнил, что Франческа говорила другим обо мне. Я умею слушать и не люблю оказываться в центре внимания. Странно, я мог бы сказать то же самое о ней и с не меньшим восхищением. Она отличалась от большинства моих хорошеньких подруг. Не задирала нос, не была позершей, не задавалась. Конечно, при необходимости она умела заявить о себе, но обычно сосредотачивалась на собеседнике, на том, кто рядом. Мы были ровесники, но когда я глядел, как она дует на жиденький обжигающий кофе и тыкает вилкой вафлю, как у нее блестят глаза без дурацких очков, мне казалось, будто она прожила на пару жизней больше. Я обожал слушать, как она говорит по-английски. Она делала это непринужденно, не пытаясь, в отличие от задаваки брата, изобразить безукоризненное произношение. Франческа сказала, что ей нравятся иностранные языки. Они ей легко даются. Она мечтала хорошо выучить иврит. У раввина по имени Перуджо есть странная теория. Какая? Он утверждает, что иврит — язык Бога, и что Бог немногословен. Я сострил, что вряд ли тогда ей подходит этот язык. Слов она произносила немало. Мне нужно равняться на Бога? Она учила иврит в средней школе, пока готовилась к бат-мицве. Но, поступив в лицей, забросила. Признал, что отец мечтал, чтобы она и дальше училась в еврейской школе. Но мама настаивала на французском колледже. «И как тебе там?» «А как там может быть?» «Плохо, очень плохо. У них строжайший отбор. Если ты не полный кретин, не примут». Смеясь, она подносила руку ко рту, прикрывая его. Возможно, привычка осталась со времени, когда она носила брекеты, как будто улыбаясь. До сих пор не верила, что продемонстрирует безупречные зубы, прямые, белые, блестящие. Затем началось то, что я уже наблюдал при других обстоятельствах. Франческа стала оглядываться, тщательно изучать помещение, словно шпион или хищник, готовящийся прыгнуть на жертву. Ее глаза задерживались на одном или нескольких посетителях. Глазной тик делал взгляд еще пристальнее. Заметив, что я слежу за тем, как она всех откровенно разглядывает, она извинилась. «Знаю, так делать нельзя. Папа всегда меня ругает. Но я ужасно люблю смотреть, чем заняты другие. Люди такие интересные». Тип, которого она сейчас разглядывала, сидел в одиночестве. Жевал свой сэндвич через три столика от нас. Латиноамериканец, возможно, пуэрториканец. На нем была майка «Нью-Йорк Никс» на пару размеров больше и грязные рваные шорты. Всю левую руку покрывала прихотливая разноцветная татуировка. Ему могло быть лет 30, но если приглядеться, то и 50. «Хочешь, оставлю вас одних?» — попытался подколоть я ее. «Да нет. Вот и папа никогда не понимает. Если я буду разглядывать других, сидя одна за столиком, меня примут за маньячку. Мне нужно прикрытие». «Значит, я твоя ширма?» «Здорово было бы превратиться в муху», — сказала она, как будто не услышав меня, «и полететь за ним до самого дома». «У тебя не бегут мурашки по спине от этой мысли?» «Интересно, где он живет? Есть ли у него жена, дети, любовница? Боже, какое необычное лицо! Любопытно, что чувствуешь целый день, разгуливая с таким лицом». «Какое лицо?» «Не знаю, как у помешанного, у наркомана». «Ты когда-нибудь курила траву?» — поинтересовался я. «Come on, this too». «Да как ты смеешь?» Она изобразила возмущение. И вновь принялась терзать вафлю вилкой. «Мы еще не настолько близко знакомы. А вот ты наверняка из тех, кто дымит целый день. Государственная школа, плеер, гитара и все такое». «Ты шутишь, да я вообще не курю. В отличие от Little Angie и твоего братца с их самокрутками». «Пассивный курильщик». «Да, это хуже всего. Вообще-то мне и сигареты не нравятся». «Не сомневаюсь», — сказала она, словно думая о другом. «Почему?» «Да так, ничего». «И все-таки почему?» — уперся я. В общем, из-за дедушки и бабушки». Произнеся эти слова, сделав это почти через силу, впервые с тех пор, как мы познакомились, она покраснела. «А они тут при чем?» «Ни при чем, прости, не знаю, что на меня нашло. Я начинаю уставать. От кофе меня мутит, от жары делается еще хуже. Может, вернемся в отель?» «Ну уж нет, скажи сначала. При чем тут они?» «Сейчас было бы неплохо покурить». Она подняла руку, прося счет. «Ты куришь?» «Хотела бы научиться. Я пробовала, но мне совсем не нравится. Зато моя подруга Ребекка дымит как паровоз». «На твою подругу Ребекку мне наплевать», — сказал я резко. «Эй, не груби. Мы говорили об одном, а ты переводишь разговор то на другое, то на третье. В общем, я только хочу понять». Франческа помрачнела. Я вспомнил маму и подумал, неожиданные перепады настроения, семейная традиция или все женщины такие. Вообще-то, обижаться следовало мне. Я вытащил кошелек. Раз уж он оказался у меня в руках, вместе с долларами, которых должно было хватить, достал фотографию Гвида и Фьеретты Сачердотти. С тех пор, как я узнал, кто это такие, всегда носил снимок с собой. «Ну ты даешь», — оживилась она. Схватила мою реликвию и поднесла к глазам, словно сыщик. «Я всегда ношу с собой фотографии своего кота, Ребекки, Гэри Кэмпа, но не бабушки Норы». «Потому что ты ее знала близко», — объяснил я. Потом голосом, который должен был прозвучать уныло и одновременно торжественно, заявил. «А я понятия не имею, кто это такие. Мама тебе о них никогда не рассказывает? Ладно, проехали». Но вот теперь я имел полное право обидеться. Мы снова оказались на улице и направились в отель. На сей раз нам мешали не только влажность, но и скверное настроение, нечто вроде взаимной обиды. Я решил, что не нарушу обет молчания, который сам на себя гордо наложил. Пусть Франческа опять завоевывает мое расположение. «Знаешь, что говорит моя мама?» — спросила она. Я промолчал. «Что дуться невежливо?» «По крайней мере, твоей есть что сказать», — процедил я сквозь зубы. «Моя, по большей части, ни черта не говорит». «Строить из себя жертву глупо. У твоей мамы ясные взгляды на жизнь». «А как же?» — согласилась она. «Ладно, прости, я думала, ты знал», — прибавила она, теряя терпение. «Что знал?» «О пожаре и обо всем остальном». «О пожаре, да, не хватает всего остального». Она дождалась, пока мы войдем в холл, где будет спасение от жары, чтобы все рассказать. «Сигарета. Вероятно, они погибли из-за сигареты. Этот нефотогеничный сеньор, с виду такой суровый и скромный, задремал с сигаретой в руке. Остальное сделали одеяло и ковер. Вот в чем страшный секрет, который до сего дня никто не потрудился мне раскрыть. Ты правда не знал?» Я униженно помотал головой. Казалось, Франческе больше известно не только о смерти, но и о жизни моего дедушки. Она призналась, что бабушка описывала старшего брата как социопата, который принимал главные решения, по крайней мере, по стандартам Сачердотти, проявляя бессмысленное упрямство и резкость. Сначала не захотел присоединиться к семейному предприятию, затем отказался от отцовского наследства в пользу сестры и младшего брата. В довершении всего произвел на свет дочку вне брака и, что еще хуже, вне еврейских традиций. Так уж он был устроен, Гвидо Сачердотти. Он был противником идеи семьи, всяческой власти, монотеизма, не говоря уже о буржуазном лицемерии и частной собственности. В подобной обстановке выросла моя мама. В этом котле смешалось все — гнев идеалиста, упорное неприятие всяких форм власти, осложняло дело то, что они еле сводили концы с концами. Бабушка писала абстрактные картины, дедушка — труды по политической философии, которые предназначались для его страстных поклонников, но не позволяли заработать на кусок хлеба. «Ты только представь, что это было за детство. Я имею в виду твою маму», — загорелась Франческа, словно речь шла не о девочке, родители которой погибли при пожаре, и которую взяла к себе склонная к самодурству тетя, а о героине Джордж Эллиот. Неизвестно почему живой портрет той девушки, внешне совершенно не совпадавшей с навязанным мне мамой образом жизни, неожиданно много раскрывал мне о ней. На первый взгляд о маме можно было сказать все, что угодно, но назвать ее бунтаркой, горячей головой — нет. Напротив, никто с таким бесстрастием и авторитетностью не воплощал власть. Тем не менее, как я замечал и раньше, в ней было некое беспокойство, нетерпение, анархия, словно что-то надломилось, какое-то противоречие не было снято, рана не залечена. Это объясняет, почему в отношении некоторых вещей она была крайне требовательна, а в отношении других, особенно когда речь шла о свободомыслии, охотно проявляла толерантность. Внезапно ее характер, на который я из своего далекого-далека взглянул по-новому, стал мне понятнее. После смерти родителей, после того, как ее великодушно приняла тетя Нора, мама, решая, каким человеком стать, сделала труднейший выбор. Бросила в нескольких метрах от алтаря суженого, богатого, еврея, безумно влюбленного, и сбежала с таким оригиналом, как мой отец, который тоже по-своему был мечтателем, идеалистом, и апатридом, но без гроша и, к сожалению, необрезанным. Оказалось, что мы забыли попросить Нила оставить нам ключи от номера дяди Джани. Его смена закончилась, а о моем существовании никого не поставили в известность. «Если обещаешь вести себя хорошо, можешь устроиться у меня в кресле». Слова Франчески прозвучали ехидно. Это было похоже на острословие старшего братца. По сравнению со спальным мешком, в котором я провел прошлые ночи, обитое сукном кресло казалось сказочной кроватью с балдахином, которую освежал зефир современного кондиционера. Кому охота снова нырять в леса Амазонии, чтобы вернуться домой? Номер оказался убран, горел рассеянный свет. Заправленную и готовую к использованию постель украшала пара итальянских шоколадных конфет. Видимо, в подобных отелях так было принято. «Не спрашивай, не желаешь ли ты опять принять душ. Зная тебя, боюсь, что больше я тебя не увижу. Умираю от усталости», — сказал я, притворившись, что не расслышал. Когда спустя несколько минут она вышла из ванной, на ней была ночная рубашка, если можно назвать так бесформенную футболку, едва доходившую до колен. Волосы опять собраны в монашеский пучок. Она пробежала к кровати и юркнула под одеяло, чтобы как можно меньше демонстрировать нелепое неглиже, худые белые икры и розовые пятки. При всем при том, бежала она не настолько быстро, чтобы я не успел заметить. Ноги у нее не совсем прямые, а над худыми коленками валиком нависает жир. Она погасила светильник и пробормотала: «Спокойной ночи», любезно добавив мое имя и фамилию. Подобно вьющимся растениям, которые с приходом ночной прохлады оживают, щекоча ноздри сладострастными ароматами, так и Франческа, когда погас свет, в силу волшебного физиологического механизма и уж точно вопреки своей воле, начала издавать характерный аромат, одновременно резкий и ванильный. При мысли о том, что все подходит к концу, что фильм о самой бурной ночи в моей жизни завершается, ссылка на фильм «Бурная ночь» режиссера Болонини по сценарию Пазолини, 1959. По экрану бегут финальные титры, а вместе с ними затухают споры и мечты о благополучии. Я чувствовал себя как рокер, который многие годы играл на разогреве, наконец-то добился успеха, и тут доктор объявляет ему смертный приговор. Так и мои усталые мысли толпились перед знакомой чащей, где царила неопределенность. «Ты правда устал?» — спросила Франческа, нарушая непривычную торжественность темноты. А я наконец-то понял, почему в американских фильмах на заднем плане всегда звучит пожарная сирена. — А ты нет? — Совсем не устала, но не буду тебе мешать. — Ты не мешаешь. — Ну ладно, о чем ты думаешь? Я ответил, что думаю о Рике Нельсоне. — О ком? — Об одном из любимых певцов моего отца, кумире подростков конца 50-х. Он умер в пожаре, который начался в кабине его частного джета, когда там курили травку. «Тусетья». «Все сходится», — отозвалась она. «Вот видишь, тебя интересует только курение и мертвецы. На самом деле ты тоже не хочешь спать, но отказываешься в этом признаться. Я не засыпаю без музыки». А еще говоришь, что у меня закидоны. Мне нужен плеер. Смотри, какая крутая игрушка. Вчера обнаружила. Сначала она включила светильник, потом радио. Громадные деревянные пайонии, встроенные в стену над тумбочкой. Мало что на свете зачаровывало меня, как ее движения, резкие и быстрые, как хлопанье век. Радиостанция, целиком посвященная Битлз. Оригинальные версии и каверы. Какая цивилизованная нация, какая чудесная страна, ликовал я, пока вокруг разливалась медленная версия If I Fell. В исполнении пары женских голосов. Подобной аранжировке песня стала похожа на обычную балладу, но какая разница? «Признайся, крутая штука!» Франческа была явно горда собой. «Я не нашел ничего лучше, чем долго и сознанием разглагольствовать о том, как смело Пол и Джон гармонизировали мелодии». «Окей, профессор, я не это хотела услышать». «А что?» «Что это крутая штука». «Окей, это крутая штука». «Признаю». «Ага, молодец. Что еще ты признаешь?» Ах, сколько всего я еще готов был признать, но мне не хватало смелости. А ведь чего стоило признать, что мне не хочется возвращаться в Рим, и что у меня разрывается сердце при мысли, что придется уехать из страны, где есть такие упертые радиостанции, которые передают только песни Битлз. Бывают мгновения, когда безумная мысль о том, что судьба существует, кажется правдоподобной. Мы решаем подчиниться загадочному порядку вещей, непостижимому замыслу, тому, от чего не уйти. Это объясняет, почему, когда спустя мгновение Франческа встала с постели, подошла ко мне и взмахом руки пригласила на танец, я не сумел увильнуть. Действуя против воли, скованный, почти напуганный, я не мог не заключить ее в осторожное, боязливое объятие, которое мое поколение называло медленным танцем. Я впервые танцевал с девушкой, впервые прижимал к себе другое живое существо. Не товарища по команде, не родителей или щенка-лабрадора, которого, вопреки моим мольбам, мне так и не купили. Не только танцпол был до смешного тесным. Тем временем соединившая нас песня отзвучала, ее сменила мелодия, не годившаяся для медленного танца. Ну и что? Музыка, за которой я шел, звучала не снаружи, а внутри меня. И, уверяю вас, будет еще долго звучать. Главное не останавливаться в том, что мы начали слушать бешено колотившееся сердце. Боже, какая Франческа была крохотная и нежная. Она незаметно распустила пучок и, словно раскрыв волшебный ларец, выпустила райский аромат. Конечно, это был запах ее кожи, а еще шампуня, подумал я. Союз природы и промышленности способен творить чудеса. Что до гигиены, я проклинал себя за то, что отказался во второй раз сходить в душ и за то, что наелся противных луковых колец. Была еще одна проблема, о которой в этом возрасте не думаешь. С каждым шагом мое мужское естество требовало все больше пространства, становясь все нахальнее и озорнее. Стыдливость нашептывала воспользоваться любым предлогом и разжать руки, но высшая, противящаяся мне сила, зов рода убеждала отринуть сомнения. Пора было действовать, нет? Сколько секунд нерешительности у меня еще оставалось? Сколько неверных шагов я мог себе позволить? Она, моя маленькая партнерша, сколько еще сигналов готова была мне подать, прежде чем поставить точку и бросить меня ни с чем? Полагаю, нет нужды объяснять. Для меня это был классический первый раз, который становится вехой. Хотя бы поэтому я должен был хорошо его запомнить. Но это не так. Более того, боюсь, что важнейшие этапы той ночи безнадежно исказились после того, как я столько раз пытался о них написать. Спустя десятилетия легенда вытеснила историю фантазия, воспоминания, афазия, красноречия. В итоге я заключил, что некоторые события случаются не для того, чтобы о них писали, а чтобы прожить их как можно лучше. Раз уж мы дошли до этого момента, вновь попробую про него рассказать, отталкиваясь от немногих неоспоримых фактов. Начиная с самого очевидного — предприимчивость Франчески, я, честно, не знаю, как еще это назвать. Ее смелость превратила танец между неуклюжими подростками в нечто взрослое и рискованное. Ее легкомыслие и безответственность подтолкнули нас к постели, раз и навсегда изменив мои взгляды на мир. Как я мог полагать, что девушкам неведомы некоторые вещи, что они не способны их желать? На деле сразу стало ясно, что когда мы дошли до решающего момента, до ответственного испытания, некомпетентность проявила не она. Но как она запустила мне руки в трусы, позволив проделать то же самое с собой, выдавала знакомство с предметом, а не дерзость. Я, честно, не представляю, сколько длилось взаимное, неловкое, возбужденное изучение друг друга, которому мы предавались. Но что мне не забыть, как внезапно ее охватила дрожь. Достигнув высшей точки после сдавленных стонов и прерывистых вдохов, Франческа выглядела сраженной, лишившейся чувств, настолько беззащитной, что сердце разрывалось, откинутая голова, дрожащие веки, приоткрытые губы. И вот это я не забыл. Не забыл.